Гнев Асуры. Читает Эролион. Озвучено проектом Рулейт Аудио при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Boosty. Ссылка boosty.to/rulate. Глава 169. Легкое одеяние лунной богини. Нежить представителя лунной богини использовала уже все свои способности, но до сих пор не оставила и царапины на одежде Линченя. Теперь, когда он увидел все способности, все, что она сможет, это попытаться использовать эти способности, повторяя их. Но в конце концов, он убьет нежить представительницу лунной богини. Линчен готовился атаковать нежить ударом Линтяня, и в этот момент он услышал вой Сяо Хуэя. Ощущая, что по спине побежали мурашки, он почувствовал, что со спины подул холодный ветер. В мгновение ока он отказался от атаки и быстро развернулся. Серый ветер пронесся рядом с Линченем. Это была способность нежити представительницы лунной богини. Демонический токсичный газ. Тут была еще одна нежить представительницы лунной богини. «Осторожней!» Но опасность не удалось предотвратить. Ци Юэ предупреждала о другом облачке демонического токсичного газа, и в этот раз не было возможности избежать этого удара, и облачко ударило его прямо в грудь. «Вы отравлены. Вы будете терять 10% ОЗ в секунду в течение следующих 10 секунд. Минус 50, минус 50, минус 50, минус 105». И когда в него попало облачко газа, он понял ситуацию. Помимо той нежити представительницы лунного бога, что была перед ним с половиной ОЗ, появилось еще две нежити представительницы лунного бога. Они даже выглядели так же, и их крылья были сломаны там же, и волосы были одинаково грязными. Появление боссов около города Лазурного Дракона, тем более высокоуровневого, было чрезвычайно редко, и лишь горстка игроков в Китае видели боссов божественного уровня. А в этих руинах было три предбожественных босса за раз. Три нежити представительницы лунного бога окружили Линченя, что стоял в центре их формации. Несмотря на то, что он был отравлен, он уже не терял самообладание, и, смотря на повреждения, наморщился. В секунду над его головой появилось 4 значения повреждений, и он потерял за секунду 255 ОЗ. Его скорость потери ОЗ была слишком высокой, и такими темпами он должен умереть через минуту. Если бы тут были игроки с низким ОЗ, им бы даже не пришлось атаковать. Они бы погибли просто от ауры. Даже один такой противник уже опасен, но встретиться сразу с тремя... Осознав ситуацию, Линчен больше не колебался. Осмотревшись, он заметил брешь для побега и быстро побежал в том направлении. Сейчас он должен остановить свою наступательную тактику, иначе получаемый урон просто убьет его. На полной скорости мало кто мог угнаться за Линченем. Тройка нежити собиралась провести следующую скоординированную атаку, но внезапно они потеряли свою цель. Прошло только 2 секунды, а он уже почти вышел из диапазона их атаки, и Линчен выпил быстро желтое зелье. Он призвал своего маунта и поскакал на нем, пока его ОЗ не перестали падать. Вместе с маунтом его скорость возросла, и он смог легко выйти из 20-метрового радиуса. Все эффекты, наносящие какой-либо урон его ОЗ, спали. Остался только эффект отравления, не считая демонического токсичного газа, но в конце концов он выжил с 26 ОЗ. Как только он смог это сделать, он жадно выпил еще одно желтое зелье. Лошадь скакала вперед, оставляя позади нежить представителей лунных богов, отдаляясь все дальше и дальше. Руины лунного бога были не самым подходящим местом для скакуна, так как земля тут была неровной и было много камней, о которые скакун мог сломать ногу. Используя маунта, он мог легко покинуть зону воздействия ауры, и это значит, что он может попытаться убить ту, у которой осталась половина ОЗ. А убить такого монстра означает хорошую награду. А если он сможет убить всех трех, то награда будет просто превосходной. Яд рассеялся, но Линчен не останавливался, увеличивая разрыв с нежитью. За это время он должен не спеша восстановить ОЗ. Он посмотрел назад на нежить, что его преследовало. Они шли друг за другом, и впереди была та, у которой была половина ОЗ. Это значит, что их скорость одинакова. Расстояние между ними все росло, и вот последняя нежить представительница лунного бога остановилась и стала бесцельно бродить. Лин Чен нахмурился, запоминая место, где она отстала, и через пару секунд отстала и вторая, и за ним теперь парила только одна. Теперь он замедлился, давая подойти нежити представительницы лунного бога все ближе. И в этот момент Лин Чен поскакал на нежить представительницы лунного бога. Он проигнорировал ее крик проклятых, но он знал, что она может использовать только три атаки. Ее быстрейшая атака был удар демонического токсичного газа. Он был все ближе и ближе, и вот он был в зоне поражения удара нежити представителя лунных богов. Также она может использовать танец нежити представителя лунных богов. Но до того, как она сможет их воспроизвести, Лин Чен сможет это понять. Уклониться от трех атак невозможно, а вот от одной — просто. Минус 780, минус 782, минус 779. Цифры урона танцевали над головой нежити представительницы лунного бога. Несмотря на то, что у нее была отличная защита от урона, у Лин Чена хватало урона, чтобы пробиться ее защиту. Ее ОЗ становилось все меньше и меньше. Оставалась треть здоровья. Четверть. Две других представительницы безразлично блуждали поблизости. Минус 785. Минус 3880. Внезапно появилась цифра критического урона, забирая остатки ее ОЗ. После финального удара Лин Тяня она упала на холодные руины. Из ее тела вырвался черный газ, быстро рассеявшийся в воздухе, а тело ее покрылось белым светом, что сильно контрастировало с ее телом и окружающей землей. Вы успешно победили 20-й уровень босса, предбожественный босса, нежить представителя лунного бога. ОУ плюс 800, ОИ плюс 800. Из нее выпал предмет одежды невероятно красивый, невероятно шелковистый, словно кожа молодой девушки. Было неясно, для кого из семи классов этот предмет одежды. Это была легкая одежда, словно из сказки. Чистая и прекрасная, словно белоснежное облако. Легкое одеяние лунной богини. Тип – косметическое, на все тело. Требование – чистое сердце. Красивая одежда, которую носят в клане лунных богов. Она благословлена лунной богиней и, кажется, обладает таинственной защитной характеристикой. Что будет любезно даровано кому-то с чистым и невинным сердцем. Эффект. При надевании дает иммунитет ко всем дебафам. Когда Лин Чен прочитал описание, он был глубоко шокирован. Это одежда лунных богов. Это не была обычная броня, а косметическая, что носилась поверх стандартной, и обычно она не дает никаких эффектов, а только для красоты. И он слышал о таких предметах только по слухам и легендам, и Лин Чен никогда таких не видел ранее. Но теперь перед ним была одна такая. И она дает не только прекрасный вид, но и иммунитет ко всем дебафам. И там было только одно требование. Чистое сердце. И пусть с нежити представителя лунного бога упала только она, Лин Чен был чрезвычайно доволен. И Лин Чен решил, что первым ее владельцем будет, конечно же, Шуйжо. Он осмотрелся и заметил две оставшиеся нежити, что бесцельно летали неподалеку. Лин Чен смотрел на них и думал о том, что если с них выпадет что-то схожее с легким одеянием лунной богини. Глава 170. Шпилька лунной богини. Лунная кара все еще излучала темное свечение, и она выглядела как всепоглощающая пропасть, становившаяся все больше и больше. Он становился все ближе к чему-то, но к чему именно? Еще какое-то время, поизучав лунную кару, Лин Чен посмотрел на нежить представительницу лунного бога и вошел в ее зону агрессии. Заметив его, нежить сразу полетела на него, а Лин Чен обнажил меч и приготовил копье. И через 20 минут перед Лин Ченом лежало тело этой нежити. «Вы успешно победили 20-й уровень босса, предбожественный босс, нежить представителя лунного бога. ОУ плюс 800. ОИ плюс 800. С его способностями и предметами убить босса ранга лорда не было проблемой, и даже убить босса божественного ранга относительно легко. Когда он сможет немного улучшить свое снаряжение, то его сила будет как у босса божественного ранга. Он сразу стал искать одеяние, но, к сожалению, с этой нежити упал маленький блестящий предмет. Он сделал шаг вперед и положил его на ладонь, чтобы получше рассмотреть. Он был цвета жемчуга, что лежал на его руке. Шпилька лунной богини. Одна из множества прекрасных символов лунных богов. И ее носит каждый представитель клана лунных богов. Представители лунных богов, что потеряли ее, сурово наказывали. Эта брошь позволяет войти в запретную область вокруг дворца лунных богов. А? Описание предмета сильно удивило Линчэня. Если для платья было требование «чистое сердце», то у шпильки нет требований. Но если клан лунных богов обнаружит шпильку у нечлена их клана, они покарают того нарушителя. И эта шпилька дает проход в запретную область клана лунных богов. И понятно, по какой причине лунные боги так и яно следят за тем, чтобы они не попали в руки других существ. Если бы человек с забытого континента нашел такую брошь, он, возможно, сделал бы из нее святыню. Так как они не смогут попасть в ту запретную область из уважения к лунным богам и страха. Ведь это место обитания всеми почитаемого сильнейшего клана забытого континента, и туда не допускали обычных людей. И даже со шпилькой у него будет право только находиться в области вокруг дворца, и вход внутрь дворца для него равносилен совершению самоубийства, ведь там полно богов и полубогов. Тот, кто получил шпильку, должен осознавать, что это бомба замедленного действия, и ее следует сразу вернуть. Но Линчэн все равно взял ее и убрал к себе в сумку. После чего он направился к последней представительнице. И тут у него в голове раздался голос Ци Юэ. «Вы разве не переживаете, что вас обнаружит клан лунных богов?» «Конечно, переживаю», — ответил Линчэн. «Но если я выброшу ее, то покажу, что боюсь их. Поэтому я решил оставить ее при себе. Кто знает, может, я когда-нибудь использую ее». Ци Юэ рассмеялась. «Уже прошло столько времени, как мы стали путешествовать вместе, и с каждым разом я чувствую, что вы мне нравитесь все больше и больше. Но, Юна господин, не беспокойтесь. Ваш инвентарь скроет ее от поисковых способностей». Ее мягкий голос отогнал немного его переживания, из-за чего он чуть не получил удар от последней представительницы. Разобравшись до этого с двумя, победить третью было как два пальца. Все втроем дали ему 2400 ОУ, и спокойствие в окрестности было восстановлено. Но он не получил оповещения об окончании задания и также не определил источник завываний. Да, он был удачлив и убил трех боссов. Линчэн посмотрел на лунную кару, до сих пор светившуюся. На что же она так реагировала? Линчэн огляделся и нашел страшный металлический ключ, выпавший с представительницы лунного бога. Это был темный ключ, покрытый ржавчиной. Он отлично подходил под цвет руин. Старый ключ. Старый ключ. Очень старый. Он содержит силу клана лунных богов. Его до сих пор не уничтожили силы природы. Он открывает дверь в седьмой храм дворца лунных богов. Небесная водная святыня. Неужели эта представительница клана лунных богов жила в седьмом храме в небесной водной стихии? Она была водной представительницей лунного бога. Каждая из представительниц была богом для людей, но он уничтожил их всех. Линчэн был в нетерпении. Далее наверняка больше подобной нежити, и он сможет получить больше ОУ и отличных предметов. Но прошло полчаса, и Линчэн никого не встретил. Достав карту, он убедился в том, что был близок к центру. Темное свечение, исходящее от лунной кары, достигло пика, и Линчэн был полностью черным от этого света. «Ты не знаешь, на что она так реагирует?» — спросил он. «Нет», — ответила Ци Юэ. «Это первый раз, когда я вижу такую реакцию у лунной кары. Возможно, она с чем-то резонирует. Или...» Ци Юэ сделала выдох, задумавшись, и продолжила. «Лунная кара призывает кого-то». Линчэн был удивлен. «Зовет? Что?» И тут он снова услышал плач, и Линчэн посмотрел вдаль. И там парила еще одна нежить представителя лунного бога. Линчэн приготовил оружие, глубоко вздохнул и сразу побежал на нежить. Представительница внезапно остановилась и издала пронзительный и долгий крик. «Почему он был так рано обнаружен? У этого представителя такая большая зона агро?» Его глаза расширились, и холодный ветер подул на нежить. Она была все ближе и ближе к нему. У нее были темные волосы и белое платье. Она выглядела точно так же, как и другие представительницы лунного бога. За исключением одной маленькой детали. Крылья, что были на ее спине. Они не были сломанными, и, кажется, они выглядели прекрасно. А их цвет был черный, как смоль, в отличие от других представителей, у которых был лишь темный оттенок. Темная нежить представителя лунного бога. Тип тьма, нежить. Уровень 30. Ранг божественный. Подробная информация скрыта. Пассивные и активные способности скрыты. Глава 171. Смех демона. Информация, что передал ему Сяо Хуэй, превратила радость от нахождения еще одной представительницы в шок. Она была похожа на представительниц, которых он встречал ранее, но также она абсолютно отличалась. Прямо перед ним был босс божественного ранга, 30 уровня, и она была сильнее трех вместе взятых одновременно. Минус 200. Минус 200. Лин Чен моментально остановился. Цифры урона над головой смутили его. У нее также была демоническая аура, но ущерб был несравним. Он был в 4 раза больше, а его АОЕ было на 30 метров. Лин Чен точно не сможет пережить постоянные потери стольких ОЗ. Это означало, что против этого босса у него не было и шанса на победу. Ни о чем больше не думая, он развернулся и побежал. Тем не менее, она продолжала его преследовать, вопя, словно завывающий ветер во время бури. И пусть Лин Чен бежал на полной скорости, но расстояние между ними было уже около 5 метров. Внезапно Лин Чен ощутил позади себя опасность, и он инстинктивно подпрыгнул. И несколько черных лучей пролетело там, где он только что был. Видимо, это была ее вариация удара нежити представительницы лунного бога. Но, понятное дело, их урон не стоит даже сравнивать. Подпрыгнув, Лин Чен призвал маунта и приземлился уже в седло. Даже увеличив скорость передвижения, он не мог сказать, что оторвался от босса. Значения получаемого урона все еще появлялись над его головой. Лин Чен быстро выпил желтое зелье, восстановив ОЗ. Но с таким уроном ему придется пить их постоянно, как только будет появляться возможность. Лин Чен обернулся и понял, что он движется примерно с той же скоростью, что и гонящаяся за ним нежить. Это значило, что даже если она не сможет его догнать, то Лин Чен все равно будет постоянно терять ОЗ от демонической ауры. И в этот момент он увидел, что живот нежити немного сжимается. Она готовится выпустить токсичный демонический газ. Черт! Главный минус находиться верхом, пусть у тебя и увеличена скорость передвижения, но проворность сильно снижена. Ведь никто не сможет контролировать маунта так же хорошо, как и свое тело. И с тем, что он и так теряет 200 ОЗ в секунду, если его отравят, он умрет за считанные секунды. Ведь яд этого босса наверняка сильнее, чем яд обычных нежити представительниц лунного бога, которых он встретил ранее. Токсичный демонический газ был одним из самых быстрых умений представительниц лунного бога. Лин Чен, используя всю силу, оттолкнулся от спины маунта, и его скакун упал на землю. Лин Чен, чтобы его не придавили, отпрыгнул в сторону. Отпрыгнув от скакуна, Лин Чен оказался на приличном расстоянии, и спустя мгновение токсичный демонический газ поразил его маунта, и тот моментально погиб. «Ваш маунт, лошадь, скачущая по облакам, погиб». Оказалось, что у токсичного демонического газа темной нежити представительницы лунного бога есть урон от попадания, моментально убивший его маунта. Лин Чен, все еще лежавший на земле, наблюдал, как он потерял 20 тысяч золотых и сразу поднял правую руку. «Лунная тень!» Из сверкающей лунной кары вырвался темный свет, заморозив темную нежить представительницу лунного бога. Лин Чен посмотрел на свои ОЗ и со всех ног принялся бежать, надеясь выйти из зоны агро за 5 секунд. Но это было почти невозможно. За 5 секунд пробежать 70 метров. Секунда. 2, 3. Лин Чен, наконец, вышел из радиуса воздействия ауры, и его ОЗ больше не падало, и он вздохнул с облегчением и сразу выпил еще одно желтое зелье. И все равно через 2 секунды лунная тень спадет, и она снова его нагонит, и он не знал, как избавиться от этой нежити. Размышляя над этим, вдруг он услышал вой Сяо Хуэя, который внезапно остановился. «Сяо Хуэй, что случилось?» Лин Чен остановился и спросил Сяо Хуэя, чьи глаза были широко раскрыты. 4 лапки Сяо Хуэя выпустили когти глубоко в землю, Все его тело выгнулось, и мех встал дыбом. Он яростно скрежетал зубами и продолжал выть. Поведение Сяо Хуэя говорит о том, что настоящая опасность приближается. Эффект лунной тени рассеялся, и представительница снова помчалась на него. Лин Чен развернулся, но больше не предпринял никаких действий, потому что темный луч уже расщепил темную нежить представительницы лунного бога. Темный свет уничтожил тело нежити, и оно испарилось, как черный туман. Как только туман рассеялся, над ним раздался жуткий смех. Внезапно небо потемнело, и ветер перестал дуть, и повсюду раздавался этот адский хохот. И в этот момент Лин Чен ощущал окутывающую его ауру, которую он настолько четко чувствовал, будто с него слезали слои плоти, один за другим. Все тело Лин Чена покрылось холодным потом. Это же... Зубы Лин Ченя стали невольно стучаться друг от друга, а тело отказывалось слушаться. И оно качалось, словно листок на ветру. Под таким давлением это была естественная реакция тела на столь подавляющую ауру. Лин Чен медленно поднял голову и посмотрел в небо. Оттуда медленно спускалось темное облачко, дико смеявшееся. Это аура. Это давление. То, как она появляется, все это так знакомо. Лин Чен вспомнил кряж тихой души, когда появился демонический зверь войны. Нет. В этот раз это было еще более ужасающее. Может ли это... Я знала это. Я думала, что это вполне возможно, но никогда не думала, что он осмелится поселиться здесь. Но это место пропитано демонической аурой, и демоническая энергия воскресила представительниц лунного бога. Это точно один из 10 древних демонических зверей, что лучше всех управляет тьмой. Демонический зверь тени. До того, как Ци Юэ это сказала, Лин Чен уже понял это. Иметь такую ауру и вызывать столь ужасающее чувство может только демонический зверь. Демонический зверь ранга таинственного бога. «Ха-ха-ха-ха-ха! Что же тут видит мое демоническое величество?» Демонический зверь тени смеялся очень возбужденно и высокомерно, как будто он увидел то, что давно не видел. «Этот свет, прямо как тогда, это же лунная кара. Точно, точно, это лунная кара. Это лунная кара, которую мой клан демонов искал, не переставая». Это заставило упасть сердце Лин Чена, и он окончательно потерял всю надежду. «Это конец!» Отчаяние заполнило не только сердце Лин Ченя, но и Ци Юэ, так как сейчас развивался худший из возможных сценариев, который мог произойти дней 10 назад или больше. Его заставили использовать лунную тень на темную нежить представителя лунного бога, и в это время демонический зверь тени наверняка следил за ним. И само собой он узнал ее из-за уникального навыка. Лунную кару обнаружили. Лин Чен четко понимал, что означало обнаружение лунной кары. Этот демонический зверь тени будет рисковать всем, чтобы отнять ее у него. Это значило, что пока он ее не отдаст, демонический зверь тени будет преследовать его вечно. И не только он, все демонические звери. Демонический зверь тени точно поделится этой информацией с другими демонами. Но что еще более ужасает, это то, что это может узнать клан лунных богов. И можно сказать, что он больше просто не войдет в таинственную луну. Думая об этом, Лин Чен оставался спокоен перед лицом опасности. Он чувствовал, как капельки холодного пота стекают с его лба. Глава 172. Шура. «Что я делаю?» Каждого из 10 древних демонических зверей боялись на забытом континенте, и никто не смел им противостоять. Ранг таинственного бога выше только ранг святого разрушителя. Лин Ченя почти раздавило только от воздействия ауры. Так было с демоническим зверем войны. Так же и сейчас с демоническим зверем тени. Чтобы уничтожить демонического зверя войны, Си Линг принесла страшную жертву и спасла его. Тем не менее, Си Линг сейчас точно не сможет ему помочь. Он был на территории демонического зверя Тени, и он точно его убьет. В конце концов, у него не было и полушанса, чтобы победить босса ранга таинственного бога. Но его ждет более жуткая участь, чем смерть. «Я уже активировала печать Таотая. Он должен почувствовать опасность. Но вся эта местность находится под контролем демонического зверя Тени, и я сомневаюсь, что сигнал дойдет до Таотая. Но даже если сигнал дойдет, ему потребуется время для того, чтобы найти нас тут. Но это единственная наша возможность. Или же все это закончится?» Когда-то Тао Тай вместе с яйцом Сяо Хуэя передал Лин Ченю и духовную метку. И если он когда-нибудь окажется в реальной опасности, то Тао Тай придет к нему и поможет. Это точно была его последняя надежда. Сможет ли Тао Тай победить демонического зверя Тени? Они оба ранга таинственного бога, и им друг друга будет невероятно трудно победить. Тао Тай точно сможет победить, но он навряд ли сможет убить его. И пока демонический зверь Тени не будет уничтожен, он просто расскажет другим демоническим зверям о лунной каре. Лунная кара — это то, о чем мечтают все демонические звери. Вот уж несколько тысячелетий. Они верят, что если могут заполучить ее, они смогут возродить императора демонов и вернуть былое могущество. В этот раз нам точно не повезло. Лин Чен никогда не слышал, чтобы Ци Юэ говорила так серьезно. Это ведь она должна была больше всех паниковать, если лунная кара достанется другому, пока он не соберет все сферы. И то, что сейчас происходит, для нее словно кошмар. «Попробуй оставаться тут столько времени, сколько сможешь, чтобы Тао Таю было проще найти тебя. Я уже сказала ему, что демонический зверь Тени смог распознать лунную кару», — выдохнув, сказала Ци Юэ. «Даже если Тао Тай окажется тут немедленно, он все равно не сможет вернуться в прошлое и изменить тот факт, что демонический зверь Тени смог распознать лунную кару». Продержаться какое-то время. Это единственный луч надежды. Лин Чен медленно поднял голову и посмотрел на темные облака и смог сказать лишь три слова. «Демонический зверь Тени!» Дикий смех остановился на секунду и снова раздался. Еще более дикий смех. «Я никогда бы не подумал, что, прячась от нас десятки тысяч лет, ты снова найдешь носителя и придешь к моему демоническому величеству. Оказывается, мое имя не забыли. Ха-ха-ха-ха. Да, это так. Я один из 10 древних демонических зверей, что служили императору демонов. Увидеть меня для тебя большая честь. А кто ты? Это не важно, если ты не хочешь говорить. Ты мне не интересен. Я просто очень рад, что не уничтожил тебя, когда ты только появился. Тогда бы я потерял настолько большую возможность. Человек. Раз ты знаешь мое великолепное имя, ты понимаешь, что убегать бесполезно. Как я и говорил, ты мне не интересен. И я также не могу, не беспокоясь, атаковать тебя. И только поэтому ты все еще жив. А теперь будь паинькой. Отдай мне лунную кару. И тогда я пощажу тебя. И даже отправлю в безопасное место. Ты понимаешь?» Из-за жуткого давления демонического зверя Тени, Лин Чен даже не мог нормально дышать, а тело, пропитанное холодным потом, не могло пошевелиться. Даже если бы хотел, он не смог бы дать демоническому зверю Тени лунную кару. Ведь она стала частью его тела, и даже если он убьет его, она не упадет с его тела. Тем не менее, в некоторых вещах демонический зверь Тени был абсолютно прав. Чтобы получить лунную кару, он не мог убить Лин Ченя. По крайней мере, сейчас. И по этой же причине он убил темную нежить лунной представительницы. Демонический зверь Тени считал, что шанс того, что с его тела упадет лунная кара, очень низок. И когда он убьет его, тот отправится в земли людей и лунных богов, чтобы убивать его десятки раз, пока лунная кара не упадет. Но это точно привлечет внимание клана лунных богов. Лин Чен был уверен в том, что какое-то время он был в безопасности. но все же он не смел расслабляться. Что же он должен сделать? Видя, что Лин Чен никак не реагирует, демонический зверьтень сказал более холодным голосом. «Ты меня что, не понимаешь? Немедленно дай мне лунную кару, и тогда я пощажу тебя. А иначе ты почувствуешь самую ужасную и болезненную смерть, и в итоге станешь моей марионеткой и никогда не познаешь покоя». Все демонические звери были эгоистичными, злобными и жестокими созданиями. Демонический зверьтень стал угрожать Лин Ченю. Лин Чен, собрав все силы в кулак, сказал: «Демонический зверьтень, я бы с удовольствием передал тебе лунную кару в обмен на свою жизнь. Но разве вы не слышали, что, выбрав носителя, ее невозможно снять?» Лин Чен поднял свою правую руку и попытался ее снять. «У меня нет способа снять ее!» В гробовом молчании темное облачко стало двигаться вниз. Из облака вырвался темный луч, и он приземлился рядом с Лин Ченем. Из темного луча появилась фигура. «Это демонический зверь тени. У него нет фиксированного тела, и он сам использует темную магию, чтобы свободно выбирать форму», — быстро объяснила Ци Юэ. В тот момент, когда демонический зверь тени появился прямо перед ним, в ушах Лин Ченя прозвучало оповещение. «Вы узнали причину завываний в руинах лунного бога. Вы закончили основную часть задания и можете вернуться в город лазурного дракона, к мэру, чтобы получить награду». Лин Чен чувствовал, как вены начинают выпирать изо лба. Так значит, задача этой миссии была найти демонического зверя тени? Это было просто возмутительно. С текущей силой игроков для них это будет просто смертельная ловушка. Неудивительно, что в задании были такие предупреждения. Все, кто войдут, умрут. Если вы хотите умереть, примите это задание. И они не просто пугали. Это была чертова правда. Тем не менее, он смог закончить задание. Туманный облик приближался к нему. Ужасающий голос раздавался из него. «Ха-ха-ха, хлипкий человек. Ты мне напомнил кое-что. Ты прав. После того, как лунная кара выбирает носителя, его нельзя изменить до тех пор, пока тот не умрет». Лин Чен нахмурился, и взгляд его похолодел, когда он посмотрел на правую руку. «Поэтому ты умрешь». Сказав это, темный туман стал распространяться вокруг демонического зверя тени, и в этот момент из лунной кары вырвался темный свет. «Лунная тень!» Несмотря на то, что энергия тьмы, испускаемая демоническим зверем тени, была невероятно мощной, но ничто не может противостоять лунной каре и ее способности. Даже демонический зверь тени. И следующие 5 секунд Лин Чен со всех ног бежал на север. Лин Чен знал, что все это бесполезно. И как только эффект лунной тени спадет, он не успеет выйти из зоны агро демонического зверя тени. Это просто невозможно. «Ци Юэ, у тебя есть идеи?» Пока бежал, выкрикнул Лин Чен. Ци Юэ разочарованно вздохнула. «Прямо сейчас у молодого господина нет и шанса победить демонического зверя тени. Любой метод будет упираться в различия между вашими силами». 5 секунд прошли очень быстро, и как только эффект демона спал, тот яростно вскрикнул. «Ты действительно хочешь сопротивляться мне? Раз так, я покажу тебе самую ужасную пытку перед тем, как убить». В который раз смерть преследовала его по пятам. Если бы демонический зверь тени хотел убить его, то он легко бы это провернул, будь Лин Чен хоть за 1000 метров от него. Лин Чен стиснул зубы и оглянулся, и увидел, как темный туман взмывал в небо. И тут он споткнулся о что-то твердое. Лин Чен, бежавший на полной скорости, даже не успел среагировать и упал на землю. Лин Чен перевернулся на спину и увидел, что темное облако уже в 10 метрах от него. Он действительно думал убежать от демонического зверя тени. Он был слишком наивным. Лин Чен издевательски рассмеялся про себя. Он достал парящее облако и клинок западного ветра и поднял над головой. Он точно не сможет победить демона, но он хотя бы ударит его до того, как умрет. «Жалкий человечишка, ты и правда думал, что сможешь уйти от меня? Что за юморист? Но я смогу обладать лунной карой, если убью тебя. Умри!» Гигантское облако внезапно стало волной и полетело на него. Лин Чэн держал руки сверху, приготовившись ударить. Кажется, он приготовился умереть, но он не собирался умирать, пока не сразится. И все же, когда он поднял руки, его глаза заблестели от света лунной кары, но тут она внезапно погасла. В этот момент небо внезапно потемнело, и весь свет был поглощен тьмой. Лин Чэн не мог ничего разглядеть. «Что происходит?» Как спустилась тьма, Лин Чэн понял, что не дышит, и даже сердце перестало биться. Атака демонического зверя тени также не настигла его. Лин Чэн чувствовал, что еще жив. Казалось, время остановилось для него. И пусть он все еще не мог дышать, но сердце забилось вновь. Он четко слышал громкие удары сердца и даже побоялся, что оно может разорваться. Давление. От такого давления у Лин Чэня просто не было слов, чтобы описать его. Это давление даже превосходит давление демонического зверя тени примерно в 10 тысяч раз. Лин Чэню казалось, что его тело вот-вот будет раздавлено. Ему казалось, что даже пространство дрожало и вот-вот будет разорвано. «Кто? Кто это? Кто здесь?» В полной тьме Лин Чэнь услышал голос демонического зверя тени. Его голос дрожал от страха, потому что под давлением такой силы его демоническая аура все равно, что песчинка в океане. Такого рода сила может уничтожить его за считанные секунды. Лин Чэнь верил, что такая сила может даже уничтожить небеса и разорвать пространство. «Ци Юэ, что происходит?» — выкрикнул Лин Чэнь в своем сознании. И тут она ответила ему странным голосом. Ее голос странно дрожал. «В этом мире только у одного существа есть подобная аура». Фиолетовая молния упала с неба и ударила перед Лин Чэнем. Когда свет от молнии погас, Лин Чэнь увидел перед собой человека. Он был похож на Лин Чэня, только был невероятно высок. Словно гора. Шура. Шура. Часть вторая. Шура. Это словно молния пронзила сердце Лин Чэня. «Кто пробудил меня?» Тяжелый голос заполонил небо и землю, и каждое слово, словно гигантский камень, давило Лин Чэня. Он был Шурой, и это был его голос. Кто пробудил его? «Лунная кара. Значит, это ты». Слова «лунная кара», сказанные Шурой, заставили сердце Лин Чэня остановиться. Неужели эта лунная кара пробудила Шуру? Неужели тот черный свет означал, что лунная кара почувствовала Шуру? Но Шура уже умер. Он был убит тремя лунными богинями 10 тысяч лет назад. Как же он появился перед Лин Чэнем? «Я уже мертв, и ты стала такой слабой. Кажется, ты меня пробудила. Тогда позволь мне сделать для тебя последнюю вещь». Голос Шуры был самым тяжелым, что Лин Чэнь слышал когда-либо в своей жизни. И пусть этот голос был негромким, но он потряс его сердце, словно миллионы людей одновременно кричали. Каждое его слово сотрясало все тело Лин Чэня. И когда Шура произнес последние слова, все вокруг стало меняться. Подул штормовой ветер. Начали создаваться завихрения. Жестокая и подавляющая аура стала распространяться вокруг вместе с запахом свежей крови. Еще одна фиолетовая молния прорезала небо и ударила в землю. И Лин Чэнь увидел перед собой человека, который будто только что вышел из кровавого бассейна. У него были кроваво-красные волосы, кроваво-красное лицо, одетый в кроваво-красные доспехи и с красным от крови мечом в руке, и не все было натурально красного цвета. Человек, уничтоживший 10% всех живых существ на забытом континенте. Количество крови, что было пролито, невозможно даже представить. И от этого его вещи навсегда стали кроваво-красными. «Шура! Ты же Шура!» Если Ци Юэ могла узнать Шуру, то и демонический зверь тени тоже мог. 10 тысяч лет назад они оба существовали. Большинство живых уже забыли о Шуре за такое долгое время, но демонический зверь тени точно не забыл ужас, что принес Шура. В тот момент, когда он почувствовал ауру, его обуял страх. Воздух был наполнен запахом свежей крови. Только сила Шуры дает такое ощущение. Демонический зверь тени чувствовал, что вся жажда убийства Шуры направлена на него. «Будь уничтожен и стань последним трупом, что оставит мой меч». Лин Чен знал о Шуре только по легендам, в то время как демонический зверь тени был свидетелем того, насколько пугающим был Шура. Все, кто попадал под давление Шуры, никогда не могли сбежать живыми ранее. Тем же временем демонический зверь тени не мог понять, почему Шура появился перед ним. Неужели это все кошмар? И все же он знал ответ на свой вопрос. Когда он услышал голос Шуры, он уже почувствовал, как падает в бездну смерти. Он не молил о пощаде. Он отлично знал, что Шура — самое беспощадное существо во всем мире. И просить у него пощады — самый глупый поступок, и, издав вопль, он быстро обратился тучкой и полетел от него. Третья фиолетовая молния прилетела с неба. Лин Чен видел, как небо закрывали черные облака и как Шура поднял правую руку. Кроваво-красный полумесяц вырвался из меча Шуры и полетел в сторону темной тучки, которая являлась демоническим зверем тени. В одно мгновение атака, которую произвел демонический зверь тени, была уничтожена, а красный полумесяц продолжал лететь в демонического зверя тени. «Минус 9 980 000». Раздался отчаянный крик боли, и Лин Чен четко видел цифру урона над головой демонического зверя тени. Это была просто небрежная атака Шуры, и эта атака уничтожила демонического зверя, нанеся ему миллионы урона. Вдруг появилась четвертая молния, и Лин Чен обнаружил, что Шура исчез, а на месте, на котором был демонический зверь тени, был кроваво-красный прекрасный цветок. Финальный ужасный выкрик, что сотряс даже землю. «Сфера смерти Шуры!» — прозвучал голос Ци Юэ в голове Лин Ченя. «Демонический зверь тени мертв!» Только эхо последнего крика демонического зверя тени раздавалось в воздухе, и после стало невероятно тихо. Он не понял, что сделал Шура и как он убил демонического зверя тени, но он точно знал, что Шура убил демона. На кряже тихой души демонический зверь войны был убит Силинг благодаря ее жертве. Насколько силен демонический зверь тени, кроме редких сознаний ранга святого разрушителя, кто еще может его уничтожить? И даже им было бы проблематично победить их так быстро. И все же перед Шурой у него не было даже шанса сбежать. И тот был моментально уничтожен. Это действительно Шура. Это и есть сила Шуры. Лин Чен испытывал невероятный шок и страх перед тем, что случилось. И что за давление он на него оказывал. И при всем при этом он даже не являлся его целью. Он уничтожил несметное число существ на забытом континенте. И чтобы его победить, трем высшим лунным богиням пришлось сражаться вместе против него. Сильнейшее существо — Шура. После того, как демонический зверь тени погиб, эта аура берсерка и свежей крови стала испаряться так же быстро, как и появилась. Тьма потихоньку стала рассеиваться, и можно снова увидеть чистое серое небо. Удушающее давление Шуры пропало. Молнии также перестали бить с неба. Шура ушел? Когда Шура появился, весь свет был поглощен. Теперь, когда он перестал использовать свою силу, свет вернулся. Его сила была даже способна контролировать природу света и тьмы. Это была точно легендарная сила, превзошедшая все понимания. Несмотря на то, что он слышал так много легенд о Шуре, он только сейчас понял, почему все его так боялись. «Ци Юэ, Шура уже умер?» Лин Чен закрыл глаза и попытался успокоиться. «Шура точно умер, но лунная кара пробудила его», — ответила Ци Юэ. «Что это значит?» «Ты скоро сам все увидишь. И без моих объяснений. Никто не подозревал, что не только лунная кара вернулась, но еще и осталась в этом мире душа Шуры. Но это к лучшему. Он смог убить демонического зверя тени. И раз демонический зверь тени мертв, то нам не стоит беспокоиться о том, что лунную кару раскроют. И к тому же с лунной карой на руке Шура не причинит тебе вреда». Лин Чен немного помолчал и спросил. «Ци Юэ, ответь мне честно. Прошлый владелец был Шура, верно? Был ли какой-то древний предмет, заставивший его вступить на путь Шуры?» «Да», — ответила Ци Юэ. В этот момент бесчисленное количество предположений вспыхнуло в голове Лин Чене. Легенда о Шуре и то, что говорил ему Тао Тай, что он не смог до сих пор понять и описать гнева небес, что любой, вставший на путь Шуры, будет страдать, и что с него нет возврата. Все это стало немного понятнее Лин Ченю. Лунная кара, Шура. В тишине Лин Чен открыл глаза, и перед ним предстала сцена, которую он видел ранее. Шура пропал, словно все, что было до этого, было сном. Лин Чен повернулся и увидел человека справа. Он держал длинный меч. Его тело покрывало кровь. И он стоял, словно статуя, смотревшая на Лин Чене. Нежно подул ветерок, но его волосы даже не шелохнулись. «Шура». Лин Чен глубоко вздохнул и направился к нему. До этого момента он никогда не думал, что встретится с человеком, которого боялись больше всего на забытом континенте. И более того, сможет с ним поговорить. Лин Чен встал напротив Шуры, и запах крови, что шел от него, был настолько тошнотворный, что его чуть не вырвало. Он точно знал, что перед ним Шура, что погиб 10 000 лет назад, но он все равно спросил. «Ты Шура?» «Нет». Неожиданно мужчина дал отрицательный ответ. Когда Шура сказал это, ни одной эмоции не отразилось на его лице, и даже губы не двигались, когда он говорил. Шуры высокомерные и отрезали себя от всех эмоций. Их причина жить — это уничтожать все живое. Они ни с кем не говорят и не показывают жалости. Я был Шурой, но теперь я просто остаток души, что была разбужена лунной карой. И все, что у меня осталось — небольшая сила Шуры. Но все равно, вскоре я исчезну из этого мира. Глава 174. Последняя воля Шуры. «Осколок души?» — пробубнил про себя Лин Чен. «Но 10 000 лет назад лунные богини побудили Шуру. Получается, они оставили или пропустили часть его души?» «Это верно». Из-за того, что он был так близко к Шуре, каждое его слово было громоподобно. «Они считали, что уничтожили меня и лунную кару. Последний кусочек моего сознания сохранился в лунной каре и после был запечатан в моих останках. Но до сего дня я не мог пробудиться. Но лунная кара пробудила меня и позволила мне увидеть мир через 10 000 лет». Все сомнения Лин Ченя окончательно развеялись. «Значит, ты последний владелец лунной кары?» «Да». «Ты стал Шурой из-за лунной кары?» «Да». Лин Чен поднял правую руку и нахмурился. «Это значит, что в конце я тоже стану Шурой, как ты?» Красные глаза Шуры впились в лицо Лин Ченя, и он серьезно сказал. «И да, и нет». «Что? Что это значит?» — спросил Лин Чен. «Лунная кара — злейший предмет во всем мире и обладает безграничной силой. И только если ты будешь переполнен крайней ненавистью, ты станешь Шурой». «Вот значит как». Слова Шуры заставили сердце Лин Ченя вздрогнуть. Шура перед ним был предыдущим владельцем лунной кары, и причина, почему он стал Шурой, — это лунная кара. И это значит, что он потихоньку встанет на путь Шуры. «Тем не менее, мы различаемся». Шура продолжал говорить. «Возвращаясь в прошлое, тогда я был под контролем лунной кары, тогда как ты взял ее под свой контроль. Хоть я и стал Шурой из-за лунной кары, если ты того не пожелаешь, или лунная кара будет находиться в своей завершенной форме, она сможет дать тебе только свою силу и не сможет навязать тебе путь Шуры. Ты первый, кто завладел лунной карой, но при этом не контролируется ей». Слова Шуры шокировали Лин Ченя. Беспокойство и разочарование в его сердце стихли. И пусть благодаря лунной каре он мог стать Шурой, но если бы он этого не хотел, она бы на него никак не повлияла. В конце концов, он был владельцем лунной кары, а не наоборот. Подумав об этом, он выдохнул с облегчением и посмотрел в ужасающие глаза Шуры. «Тогда ты потерял сознание и человечность из-за лунной кары и стал массовым убийцей. Ты, должно быть, испытал много страданий и боли. Должно быть, ты ненавидишь ее, верно?» «Боли и страдания? Ненависть? Почему?» — спросил его Шура. «Ты же знаешь, многие ищут лунную кару, потому что, заполучив ее, они станут могущественными Шурами. Шура теряет сознание и человечность, но они также забывают о боли и страданиях, а также игнорируют все законы и правила этого мира и делают, что хотят. Они могут игнорировать любых людей, законы и правила мира, даже богов этого мира. Но ты не только не ощущаешь боли и страданий, но и получаешь безграничное удовольствие. Почему я должен ненавидеть это? Кроме того, ты думаешь, что раз надел лунную кару, ты имеешь право стать Шурой?» Шура посмотрел на Линченя кроваво-красными глазами, и этот взгляд проник в душу Линченя. «Ты знаешь, какие люди имеют право быть Шурой?» «Какие люди имеют право быть Шурой?» Линчен подумал некоторое время и ответил. «Люди, что отреклись от всех эмоций!» Шура громко рассмеялся. «Возможно, кроме меня, все люди так отвечали. Нет, Шурой не может стать тот, кто отверг все эмоции. Так что ты ошибаешься. Все ошибаются. Ответ как раз противоположный. Шурой может стать только любящий человек. Что может любить кого-то? Заботиться о ком-то». Слова Шуры словно волна ударили Линченя. Его ответ был настолько непостижим, что Линчен просто не мог принять его. Шуры — это те, кто уничтожают все, что увидят, и они никогда не показывают жалости. 10 000 лет назад Шура уничтожил 10% существ на забытом континенте. Любой бы знавший это, сделал бы такое же предположение. Откуда у такого человека эмоции и симпатии? Но Шура прямо перед ним сказал, что люди без эмоций никогда не станут Шурой. Только те, кто может заботиться и любить, кто может сочувствовать, только такие могут стать Шурой. Линчен не мог понять причину. Если бы кто-то другой ему так сказал, он бы посчитал это шуткой. Но это сказал ему Шура. «Ты не можешь в это поверить, верно? Тебе не надо в это верить. Однажды, когда ты тоже станешь Шурой, ты сам поймешь мои слова», — медленно сказал Шура. «Я точно не стану Шурой», — сказал Линчен, качая головой. «У меня нет причин становиться Шурой. Я никогда не смогу принять того факта становления такой личностью». «Прямо сейчас у тебя и правда нет причин становиться Шурой. И все же никто не может сражаться с судьбой. Ни люди, ни Шуры. Раз ты обладаешь лунной карой, то твоя судьба будет изменена ею. Возможно, когда ты восстановишь ее, то у тебя появятся причины стать Шурой». Линчен снова покачал головой. «У меня нет ни желания, ни необходимости в такой силе. Причина, почему я в этом мире, — это вернуть долг. Причина, по которой у меня есть лунная кара, — просто совпадение. Я уважаю Шуру, но становиться им я не хочу. Это просто не поможет моей цели. То, что я смог увидеть настоящего Шуру, мне хватит и этого». Шура снова рассмеялся. Но на этот раз смех содержал какой-то смысл. У настоящего Шура не должно быть эмоций. Значит, это и правда осколок. И должно быть человеческой частью его души. «Что ж, раз ты в это веришь, то верь дальше. Что будет на самом деле, покажет только время». Шура поднял голову и посмотрел в темное небо. «Время, что у меня осталось, не так много. Но увидеть бескрайнее небо спустя 10 000 лет после смерти, я уже удовлетворен». Он посмотрел на Лин Ченя. «Молодой человек, теперь ты обладатель лунной кары. Я бы хотел многое сказать тебе и лунной каре, но у меня осталось мало времени до того, как моя душа испарится. Ты выполнишь мое последнее желание, а я дам тебе достойную компенсацию». Последнее желание Шуры. От такого словосочетания сердце Лин Ченя забилось быстрее, и он энергично закивал. «Если это будет мне по силам, то я готов». «Очень хорошо», — кивнул Шура. И на его лице Лин Чен увидел след теплоты, будто ледник оттаивал 10 000 лет. «Прошу, верни мои останки в мой родной город и похорони рядом с могилой моей жены». Кости Шуры были захоронены в руинах лунного бога. Однако Лин Ченю не нужно было их искать. Он их уже видел. Это то, о что споткнулся Лин Чен, когда убегал от демонического зверя тени. «Я уже сказала Тао Таю, что опасность отступила, и ему не надо приходить. Немедленно бери останки Шуры и уходим. Пусть Шура выпустил свою силу, но ненадолго. Но лунные боги наверняка это почувствовали, и скоро они будут здесь. Нам нужно уходить», — сказала Ци Юэ. Лин Чен кивнул и направился к костям Шуры. Кости Шуры были невероятно крепкими и жесткими, несмотря на то, что прошли уже 10 000 лет. Его кости были все еще в прекрасном состоянии, и не было даже намека на трещины. Севернее города Лазурного Дракона. «Маленький дружок, ты знаешь кого-нибудь с фамилией Чи Сюань?» Увидев путешественника, маленький мальчик убежал. «Извините, кто-нибудь слышал о ком-нибудь с фамилией Чи Сюань?» «Чи Сюань? Никогда не слышал». Он долго ходил по городу и спрашивал многих, но никто не знал людей Чи Сюань. Прошло 10 000 лет. Возможно, эта семья уже вымерла и забыта всеми, но Лин Чен не сдавался. Он нашел мэра города, и, возможно, он знает что-то о Чи Сюань. «Приветствую, мэр. Могу я кое-что спросить? В вашем городе проживал кто-то с фамилией Чи Сюань?» — спросил Лин Чен мэра. «Чи Сюань?» Услышав это имя, лицо мэра побледнело. Он подошел поближе к Лин Ченю и ответил. «Давным-давно была маленькая семья с фамилией Чи Сюань. Но она была маленькая и, кажется, исчезла 1000 лет назад. Таким образом, эта фамилия исчезла. Молодой человек, а почему ты этим интересуешься? Возможно, ты знаешь людей, которые хотели бы с ними связаться?» «В этом мире больше нет семьи с фамилией Чи Сюань». Лин Чэнь выдохнул про себя. Этот разочаровывающий результат не был удивительным. В конце концов, прошло 10 000 лет. «Возможно, после них что-то осталось?» — спросил решительно Лин Чен. «К сожалению, нет». Мэр города покачал головой. «Тем не менее, если ты хочешь выразить почтение этой семье, есть одно место». «Где?» — спросил Лин Чен с сияющими глазами. «Это в центре нашего городка. И есть священный объект — Древо Мира. Легенды говорят, что когда-то это дерево было блистательным и прекрасным, и что этот могущественный эксперт с бесконечным жизненным сроком. Также легенды говорят, что 10 000 лет назад страшная катастрофа уничтожила все городки и деревни в округе, кроме нашего. И говорят, что это из-за этого древа. Также говорится о том, что это дерево было посажено семьей Чи Сюань, и после того, как они умерли, они были захоронены там». В то время Шура уничтожал восточную часть забытого континента. Все земли вокруг этого города на сотни миль были выжжены. Только этот городок уцелел. «Ясно. Спасибо, мэр». Лин Чен немедленно направился в центр города. Глава 175. Сфера рака. Под Древом Мира. Древо Мира было настолько высокое, что никто не мог увидеть его вершину с земли. Ствол был настолько большой, что для того, чтобы его обхватить, нужно было больше 10 взрослых мужчин. Образ Шуры снова появился. Он встал под Древом Мира и положил свою руку на ствол. Никогда бы не подумал, что это дерево будет тут даже спустя 10 000 лет. Голос Шуры немного дрожал. Кажется, даже у Шуры, что посеял ужас по всему забытому континенту, есть такие места, в которых он не может сдержать дрожь в голосе. Это дерево я посадил вместе с женой. Я помню его саженцем. Я с женой вложил в него силу, чтобы оно смогло быстро вырасти и дать вечную жизнь. Как символ нашей любви, что никогда не увянет и не умрет. Говорил, вспоминая что-то Шура, смотря на гигантское дерево. 10 000 лет прошло, и оно выросло из того хрупкого ростка в невероятное дерево. Даже при условии, что возлюбленные были разделены. «Кажется, ты и правда любил свою жену. Тогда почему ты решил стать Шурой?» — спросил Лин Чен. «Когда я стал Шурой, моя жена уже умерла. Я лично похоронил ее под этим деревом. Все это время мое величайшее желание заключалось в том, чтобы меня похоронили там же. Несмотря на то, что мы не смогли долго быть вместе при жизни, в смерти мы могли бы быть вместе вечно». Лин Чен был немного тронут. Прошло 10 000 лет, а все, что он хотел, это покоиться рядом с его возлюбленной женой под древом мира. Он действительно Шура, что убил 10% живых существ на забытом континенте. Только тот, кто способен заботиться о ком-то, любить и симпатизировать, может стать Шурой. В чем же реальное значение Шуры? Неужели все, что люди знают о нем, это ошибка? Ты можешь сказать мне, почему ты стал Шурой? Лин Чен сделал шаг вперед и задал вопрос, мучивший его разум. Шура продолжал смотреть на гигантское дерево, вспоминая прошлое, но на вопрос он так и не ответил. «Молодой человек, спасибо тебе, что привел меня сюда. Иметь возможность быть похороненным рядом с ней — это точно даст мне покой. Мое величайшее счастье — встретиться с ней. И если подумать, я немного жалею, что стал Шурой. Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы отбросил свой меч и больше был бы рядом с ней». Шура щелкнул пальцами, и рядом с Лин Ченем появилась яма. Кости Шуры вылетели и упали в землю. Их сразу засыпало землей, не оставив следов того, что произошло. Помимо Лин Ченя никто не заметил место последнего упокоения Шуры. Никто не знал, что ужасающий Шура, превосходивший даже богов, покоится под этим древом, не имея надгробия или гроба. Единственный человек, что был на его похоронах, был Лин Чен. И никто не знал, что Шура действительно умер только сегодня. «Теперь ты уйдешь?» — тихо спросил Лин Чен, видя, что Шура начинает исчезать. «Это так. Мне пора. Спасибо, что выполнил мое последнее желание. А это моя награда для тебя». Как только он сказал это, на руке Лин Ченя появился фиолетовый свет. Это была кристаллическая сфера серебряно-фиолетового цвета. А на ней был символ, состоящий из 2 девяток, лежащих горизонтально, одна из которых была перевернута. «Это же... это 4-я божественная сфера! Сфера рака!» — радостно воскликнула Ци Юэ. «Это была сфера для лунной кары?» Лин Чен присмотрелся. Она и правда подходила по размеру и форме, как сфера близнецов и сфера стрельца. Сфера рака. Тип – энергетическая сфера. Ранг – таинственного бога. Атрибут – молния. Требование. Может быть помещена только в лунную кару. Эффект. Все атаки игнорируют защиту, понижение урона и абсолютную защиту. Лин Чен внезапно сжал сферу рака в руке. Это точно была сфера таинственного бога. Сфера рака, игнорирующая все защиты, включая понижение урона и абсолютную защиту. И вот у Лин Чена оказалась новая сфера. И в очередной раз Лин Чен убедился, насколько же мощны сферы лунной кары. «Превосходно! За такое короткое время мы уже получили 3 сферы для лунной кары!» — возбужденно сказала Ци Юэ. «Возвращаясь в прошлое, пусть лунным богам не удалось уничтожить лунную кару, но все сферы пропали. Но сферу рака я смог скрыть своей аурой в руинах лунного бога. Теперь же она может вернуться на законное место. Лин Чэнь довольно убрал сферу. Каждый раз, когда он получал новую сферу, его сила резко возрастала, и в этот раз не будет исключения. Он поклонился и сказал: «Спасибо, Шура. Ваша награда оказалась очень приятным сюрпризом для меня». «Спасибо мне?» — спокойно сказал Шура. «Я просто вернул ее истинному владельцу. За что меня благодарить?» Шура протянул свою покрытую кровью руку и положил ее на грудь Лин Чэня. Глаза Лин Чэня раскрылись, но он не отступил и не проронил ни слова. «Лунная кара была моей единственной спутницей. Теперь, когда я исчезну, я не смогу больше за ней присматривать. И единственный, кто может ее защитить, это ты. Но ты слишком слаб. И все, что я могу дать, это дать часть своей силы тебе. И если будет очень сложная ситуация, ты можешь использовать ее». «Он даст мне часть своей силы?» Лин Чэнь шокированно смотрел на Шуру. «Но прежде чем я сделаю это, я хочу дать тебе совет». Глаза Шуры засияли, когда он сказал это. И в этот момент кроваво-красная сфера появилась перед грудью Лин Чэня. «Что за совет?» — спросил Лин Чэнь с дрожащим сердцем. «Сделай все возможное, чтобы свести к нулю атаку молнией. Если бы я тогда смог это сделать, то не бог-дракон, ни лунные боги не смогли бы нанести мне урона». «Лунные богини и бог-дракон не смогли бы ранить вообще. Под небесами только Шура мог бы сказать такие слова». В этот момент он был не в состоянии сказать что-то вроде «Я никогда не стану Шурой, поэтому мне это знать не обязательно», так как в этот момент в его тело вошла кровавая сфера. «Прощай, молодой человек. Я надеюсь, лунная кара однажды засияет снова. Из-за тебя, освещая все небеса и землю». В его груди словно вспыхнула огненная торнадо и распространилась по всему его телу. Спустя несколько секунд он думал, что его разорвет, но внезапно все утихло. Образ Шуры был перед ним почти прозрачным. Возможно, уже в следующее мгновение он исчезнет. «Шура, покойся с миром. Пусть я не хочу становиться Шурой, как ты, но я точно защищу лунную кару», — серьезно сказал Лин Чэнь. Исчезающий облик Шуры кивнул и мягко ответил: «Тогда прощай». Внезапно спокойное выражение Шуры стало шокированным, и до Лин Чэня донесся отголосок его голоса: «Постой! Твои глаза!» Подул ветер, и образ Шуры полностью исчез. Вы получили навыки: «Область смерти Шуры» и «Снисхождение Шуры». Лин Чэнь был ошарашен, смотря вперед. «Мои глаза? Что он имел в виду, говоря это? Что с моими глазами?» Шура пропал, и никто не мог ответить на его вопрос. Лин Чэнь протер глаза. Он всегда хорошо видел и никогда не думал, что с ними какие-то проблемы. Тогда что он имел в виду, говоря «твои глаза»? Возможно ли, что он неправильно понял Шуру? Лин Чэнь решил пока не думать об этом. Он быстро открыл страницу навыков и посмотрел на навыки, что передал ему Шура. Область смерти Шуры. Навык с ограниченным количеством раз использования. Не может быть улучшен после того, как Чи Сюань, король меча, стал Шурой. С его талантом и пониманием техник убийства он мог убить даже богов с одного удара. Атака по одиночной цели, даже если цель убегает, она все равно поразит ее, даже на другом конце мира. Урон равен 99999% от обычной силы атаки и гарантированно будет критический удар и пронзание. Также разрушает все предметы ниже ранга Святого Разрушителя. Стоимость 90% ОМ и ОЗ. Также понижает все характеристики силы, выносливости, ловкости и интеллекта на 30 навсегда и уменьшает 9 уровней. Так как это последняя из способностей Шуры, может быть использовано лишь дважды. Увидев описание навыка «Область смерти Шуры», руки Лин Чэня задрожали. Его глаза перечитывали снова и снова описание навыка, так как он не верил своим глазам. 99999% от обычной силы атаки. Что за монструозный навык? 99999% плюс пронзание и критический урон с его максимальной силой атаки под всеми бафами урон будет равен 14 миллионам. Лин Чен просто не мог поверить в это. Он покачал головой и заново все пересчитал. Нет, все точно. 14 миллионов урона. И это он только на 17 уровне. Этот ужасающий навык даст ему 14 миллионов урона. Он сможет убить с одного удара даже монстра ранга таинственного бога. Глава 176. Лунная вспышка. Область смерти Шуры была одной ультимативной способностью Шуры, и она просто была читерной. И само собой, такая читерная способность имеет ряд штрафов и ограничений, так как этот навык был получен от Шуры, а не развит лично Лин Ченем. Поэтому он мог ее использовать только два раза. И каждый раз за это он будет терять 9 уровней, и все его основные характеристики понизятся на 30 очков. И если его характеристики опустятся на 30, то они станут единицей, а интеллект вообще ноль. В сумме с него снимут 120 очков. В нормальной ситуации такое количество очков бывает только на 24 уровне, и если Лин Чен снимет всю свою экипировку, то все его характеристики, кроме силы, станут равны нулю. Тем не менее, если наступит ситуация, в которой он должен будет использовать этот навык, то это не станет особо большой потерей. Шура передал ему столь невероятный навык. Лин Чен сразу же взглянул на второй навык, что дал ему Шура. Снисхождение Шуры. Навык с ограниченным количеством раз использования. Не может быть улучшен. Призыв Шуры для помощи в битве на 60 секунд. Может быть использован лишь раз. После того, как Лин Чен просмотрел первый навык, он думал, что навыка мощнее этого точно не существует. Однако такой навык тут же возник перед его глазами. Призыв Шуры. Эти слова разрушают сразу весь баланс игры. Даже хакер был бы посрамлен от своей работы. Шура, безусловно, был самым могущественным существом. А этот навык был эквивалентен получению на целую минуту силы Шуры. Что за баг? Даже если он встретится с кланом лунных богов, с этим навыком он их точно не испугается. Это было понятно, ведь клан лунных богов больше никогда не входил в руины лунного бога после победы над Шурой. Ведь воспоминания об этой битве были слишком трагичны. Область смерти Шуры и снисхождение Шуры была лучшая помощь, которую Шура мог дать Лин Ченю до того, как исчезнуть. И пусть он встретил его впервые, причина, по которой он их дал Лин Ченю, заключается в лунной каре. Подняв правую руку, Лин Чен посмотрел на лунную кару и на ее дополнительный атрибут — гнев небес. Встав на путь Шуры, нет возврата, и вы ощутите на себе гнев небес и будете страдать. Сегодня Лин Чен наконец-то понял суть этого предложения. Лунная кара была древним злом, выкованная когда-то высшим лунным богом из обиды, ненависти, кровавой ауры и остатков силы богов, дьяволов, людей, демонов, зверей и духов, погибших на войне богов и дьяволов, поглощая бесконечные грехи, высокомерие, ненависти и жестокости в одном месте, сливая ее в единое зло. Когда она была создана, тьма покрыла все небо и землю. Лунная кара стала злейшим предметом, проклятым, а ее сила создавала ужасающих существ. Шур. Это значит, что если бы он не победил лунную кару в деревне новичков, то когда она стала бы завершенной, лунная кара принудила бы его стать Шурой. После завершения испытания бога войны, до того, как бог войны исчез, он шокированно сказал. «Подожди, это сила в твоем теле!» Думая об этом, Лин Чен пришел к выводу, что он просто ощутил в его теле силу лунной кары. Шура появился из-за лунной кары. Пусть еще и были люди, что знали о Шуре, но людей, знавших о лунной каре, нет. Но теперь он был хозяином лунной кары, и даже если он хотел от нее избавиться, он не мог. В конце концов, он не только не мог ее снять, но и обещал Шуре защитить ее. И потому он мог только продолжать идти по этому пути. В конце концов, Шура сказал, что он контролировал лунную кару, и когда она будет завершена, она сможет дать ему только силу, но не подчинить. Лин Чен посмотрел на лунную кару и вставил в четвертый сокет сферу рака. Сфера рака успешно интегрирована. Все ваши атаки с вероятностью в 100% игнорируют защиту, уменьшение урона и абсолютную защиту. Открылся эксклюзивный навык лунной кары. Лунная вспышка. Со сферой рака лунная кара игнорировала любую защиту, будь то предмет золотого ранга, божественного, таинственного бога или даже святого разрушителя. Это ничто перед линчением. Даже если он встретится со зверьми святыми разрушителями, он сможет нанести им урон. Перед сферой рака вся их защита не больше, чем облачка на его пути. В окне характеристик линчения шанс пронзания стал равен 100%. После того, как он вставил сферу рака, он открыл вторую эксклюзивную способность для лунной кары. Только тень луны спасала его множество раз. Его новый навык должен быть так же полезен, как лунная тень. Лунная вспышка. Эксклюзивный навык лунной кары. При использовании ослепляет всех в АОЕ. Эффект. Игнорирует сопротивление слепоте и все цели в X равны текущему уровню, умноженному на 2, метрах. Они будут ослеплены на 5 секунд. Перезарядка 60 секунд. У лунной вспышки АОЕ больше, чем у лунной тени в 2 раза, и она ослепляет все цели. Пусть это не было так полезно при битве 1 на 1, как лунная тень, но в командной битве она будет намного полезнее лунной тени. Так он сможет создать хаос в рядах врага, и они могут даже атаковать друг друга. Противостоя сильным врагам, использовать лунную тень, а потом лунную вспышку. Или наоборот. Это должно сильно разозлить противника. Меньшего и не стоило ожидать от лунной кары. И сферы или ее навыки никогда не разочаровывали. «Всего за 10 дней юный господин нашел 3 сферы для лунной кары. Мне кажется, я влюбляюсь в вас все больше и больше», — кокетливо рассмеялась Ци Юэ. Она была рада больше всех из-за обретения новой сферы. Лин Чен слегка нахмурился, и его голос не был так возбужден. Более того, он был серьезен. «Ци Юэ, ты никогда не говорила, что Шура появился из-за давления лунной кары?» «Это может произойти только если собрать все сферы. Поэтому я не говорила об этом, пока юный господин не нашел все 12. А то вы перестали бы получать удовольствие от получения новой сферы». Сколько же еще Ци Юэ держит от него? Он до сих пор не знал ее историю, или было ли это ее настоящим именем. Он решил не задавать ей вопросы, ведь она может просто дальше его дурачить. Поэтому он достал кусок черного нефрита из инвентаря. Кусок черного нефрита без царапин или повреждений. И на его обратной стороне было выгравировано слово «тень». Это было то, что он взял из руин лунного бога, до того, как ушел. Только это упало с демонического зверя тени, и он был похож на то, что упал с демонического зверя войны, на кряже тихой души. Демонический нефритовый крюк тени. Нефритовый кусок, что был у демонического зверя тени, который был ему подарен королем демонов. Невозможно определить, из какого материала он был создан. Это был совершенно тот же кусок нефрита, что выпал ранее. Единственное различие — это то, что на прошлом было написано «война», а на новом — «тень». В руинах лунного бога он встретил невероятную опасность. После он уверил Шуру, и тот передал ему сферу рака. Это было так невероятно, что Лин Чен думал, что спит. После он похоронил Шуру рядом с его женой. И этим Лин Чен закончил приключение в руинах лунного бога. Но он уже получил награду в 1000 раз лучше, чем ему могут предоставить за это задание. «Прощай, Шура. Встретить столь легендарную фигуру, как ты, и более того, получить от тебя помощь — это честь для меня. Возможно, причина, по которой вы хотели, чтобы я стал Шурой и усилил сопротивляемость от молний для того, чтобы сила лунной кары не была растрачена впустую. Тем не менее, я не такой, как вы. Я не из этого мира. И в другом мире есть кто-то, кого я должен защищать. Даже если я достигну абсолютной силы, я не стану таким, как вы. Поэтому мне придется вас разочаровать». Лин Чен помахал на место захоронения Шуры и достал свиток телепорта. И как только он вернулся в город, он направился в резиденцию мэра. Последнее из 4 мегазаданий было выполнено, и об этом надо было доложить мэру из города Лазурного Дракона. Он узнал, что завывания были вызваны представителем нежитью лунных богов, которых воскресил демонический зверь тени. И как только он сообщит это последнее мегазадание, будет завершено. Глава 177. Свиток копирования навыка. Город Лазурного Дракона. Резиденция мэра. «Значит, такое и правда происходит. Один из 10 древних демонических зверей скрывался в руинах лунного бога». Услышав доклад Лин Ченя, мэр города Лазурного Дракона был в шоке. «Тогда как ты смог сбежать?» «Сбежать? Это совершенно невозможно. Я, само собой, погиб и после воскрес в городе. В конце концов, все игроки воскресают в городе», — спокойно ответил Лин Чен с идеальным покерфейсом. Конечно же, он не рассказал мэру, как появился Шура и спас его. Иначе бы его пригласили на чашечку чая в клан лунных богов. «Да, это так. В конце концов, это же один из 10 древних демонических зверей. Неважно кто, никто бы не вернулся живым. Против могущества демонического зверя тени только игроки могли бы вернуться с отчетом. Я должен доложить это императору, и он сообщит это всем гражданам забытого континента. И он предупредит, чтобы они держались от этого места подальше», — искренне ответил мэр. «Угу». Лин Чен кивнул головой и после сказал: «Но, думаю, что господину мэру не стоит беспокоиться. Демонический зверь тени знал, что игроки могут воскресать, и что я доложу эту информацию. Думаю, что он уже ушел, для того, чтобы его не обнаружил клан лунных богов». Мэр подумал над словами Лин Ченя и медленно кивнул. «Возможно, ты прав. Но я все равно должен доложить императору. Точно. В прошлый раз, когда я упоминал, что ты унаследовал силу бога войны, он был очень доволен. Теперь ты сделал очередное великое свершение, и это оставит еще более хорошее впечатление о тебе. В будущем, когда ты достигнешь забытого города, возможно, сам император призовет тебя». «Я был бы польщен», — сказал Лин Чен с легкой улыбкой. «Как император, правящий всем континентом, у него много дел, и мало кто из игроков смог бы с ним встретиться. Так вот, это то, что я видел в руинах лунного бога. Кроме того, господин мэр, я бы хотел у вас кое-что спросить». «О, и что же?» «Ну...» Лин Чен думал, как это сказать, и потом продолжил. «Мистер мэр, вы знаете, где обитает птица Вермиллиона?» «Птица Вермиллиона?» Мэр города Лазурного Дракона уставился на него. «Зачем ты хочешь найти птицу Вермиллиона?» «Я хочу, чтобы она помогла мне кое в чем», — сказал Лин Чен после раздумий. «Попросить помощи птицу Вермиллиона?» Мэр посмотрел на Лин Ченя, словно на идиота. «Птица Вермиллиона, хранитель города птицы Вермиллиона. Она появляется перед людьми только на восточной части забытого континента и только во время великого бедствия. Дай-ка подумать, последний раз она появлялась 1000 лет назад. Ты хочешь, чтобы она помогла тебе? С тем же успехом можешь попросить помощи у Будды». Если честно, то спроси он кого угодно на забытом континенте. Они бы все так же сочли его за психа. «Хорошо, тогда вы можете сказать, где она может быть или обитать в мирное время?» — беспомощно спросил Лин Чен. «Без понятия». Мэр покачал головой. «Откуда человек узнать, где живет зверь-страж? Но, возможно, есть один человек, который это знает. Мэр города птицы Вермиллиона. Каждый из мэров 4 городов обладает возможностью связаться с зверем-защитником, но только в случае бедствия. Если ты и правда хочешь найти птицу Вермиллиона, то мэр этого города — ваша лучшая возможность. Но даже если он знает, то, скорее всего, не скажет тебе». Понимая, что больше он не получит полезной информации от мэра, Лин Чен решил уйти. «Понятно. Спасибо вам, господин мэр. До свидания». «До свидания, до свидания. А, да, не забудьте про те 1 400 000 золотых, что должны мне». Когда он вышел из резиденции мэра, у него в ушах прозвучал звук оповещения. «Вы успешно выполнили задание «Руины лунного бога». Известность плюс 300. ОУ плюс 500. К 4 основным характеристикам плюс 3, и получено свиток копирования навыка». Отчитавшись мэру, Лин Чен закончил задание «Руины лунного бога». Для такого невероятного задания такая прекрасная награда. Ему дали не только большое количество ОУ и ОИ, но и 12 очков к основным характеристикам. И кроме того, дали какой-то особый свиток. Свиток копирования навыка. Лин Чен никогда не слышал о подобном свитке. Может, этот свиток позволял украсть навык у другого человека? Лин Чен взял свиток и прочитал его описание. Свиток копирования навыка. Таинственный свиток, позволяющий копировать любой навык цели. При использовании позволяет выучить любой навык на выбор. Невозможно копировать ограниченные навыки, пассивные способности или усовершенствованные навыки. Скопированный навык будет 1 уровня. Свиток исчезает после использования. Значит, его предположение было почти верным. Разум Лин Ченя дрогнул. Он никогда не думал, что сможет найти нечто подобное, поэтому он должен найти действительно хороший навык. Пока что у него были самые мощные навыки от Шуры. В принципе, это вообще самые сильные навыки, что он видел. Подумав над этим еще немного, Лин Чен убрал свиток. Он посмотрел на время, и было уже 10 часов вечера. После того, как он вошел в руины лунного бога, его встреча с демоническим зверем теней и Шурой, затем он отнес останки Шуры в его родной город, уже стало достаточно поздно. Он был рад тому, что заранее приготовил для Шуйжо ужин. После того, как он вышел из таинственной луны, он открыл глаза и увидел свою комнату в полной темноте. Он поёрзал рукой, но не нашел тело Шуйжо. «Жо-жо!» — тихо позвал ее Лин Чен, но не получил ответа. Он увидел свет в гостиной. Он быстро спрыгнул с кровати и направился в гостиную. Лин Шуйжо сидела на диване с закрытыми глазами и спокойно дышала. Ее черные, как смоль, волосы падали на плечи и сверкали в свете гостиной. Она спала так естественно, и Лин Чен до сих пор стоял и любовался ею. Рядом с ней было много разных тарелок с вкусно выглядящей едой, но это было не то, что приготовил он. Все они выглядели нетронутыми. Его глаза стали немного влажными, и Лин Чен хотел пару раз ударить себя. Его навыки готовки были превосходны, и в прошлом Шуйжо многому от него научилась и сказала, что хочет, чтобы в будущем он ел только ее еду. Но после она заболела и сроком, и она не могла приготовить еду для него. И вот, когда она наконец вылечилась, она решила приготовить ему еду сегодня. Она ждала, когда же он выйдет из игры, и они могли бы поесть вдвоем. Она ждала и ждала его, пока, наконец, сон не одолел ее. «Жёванное задание!» — начал ругаться про себя Лин Чен. Он подошел ближе, посмотрел на Шуйжо и почувствовал, что его сердце наполняется теплом и любовью. Он протянул руку и обнял ее. Шуйжо медленно просыпалась. Она открыла глаза и, увидев его, улыбнулась. «Старший брат, ты наконец-то вышел? Ты должно быть голодный, верно? Сегодня я сделала для тебя ужин». «Угу». Лин Чен кивнул и с любовью посмотрел на нее. «Это только... я уже давно не готовила и не уверена, каково это на вкус. Старший брат, попробуй». Шуйжо беспокойно и выжидательно посмотрела на Лин Чена, но была рада тому, что могла снова готовить для него. Лин Чен улыбнулся. «Пока это делает Жо-Жо, это совершенно точно будет самое вкусное блюдо на свете». Лин Чен взял тарелку с супом, который, на удивление, был еще теплым. Пока она ждала Лин Ченя, должно быть, она много раз разогревала его. Лин Чен положил ложку в рот. «Это вкусно?» Ожидая ответа, спросила его Шуйжо. Лин Чен энергично закивал. Он преподнес еще одну ложку супа ко рту. «Как может быть супчик Шуйжо невкусным? Вот ты тоже должна быть голодна». «Покорми меня, старший братик». Она захлопала глазами и игриво улыбнулась. И после слегка прикрыла глаза. Видя эту прекрасную девушку перед собой, Лин Чен улыбнулся. И задавался вопросом, почему в его жизни так не везло. И с другой стороны, так везло. Ему так не везло всю жизнь, но потом ему повезло встретить ее. После она заболела, но в итоге он смог найти лекарство. Он отложил ложку и, немного наклонившись к ней, поцеловал ее нежные губы. Получив неожиданный поцелуй от Лин Чена, она не отстранилась, а наоборот ответила ему, обхватив его руками, и плотнее прижалась своими губами к его. Глава 178. Перед аукционом. Лин Шуйжо внезапно тоже поцеловала Лин Чена, и тот, потеряв контроль над собой, крепко обнял ее. Он прижимал ее все ближе, начиная покусывать ее мягкие губки и продолжая жадно ее целовать. Он распахнул языком ее крепко сжатые нефритовые зубы и проник в ее рот. Он ощущал сладкий вкус и смаковал его. Шуйжо внезапно издала звук «мм». Лин Чен сразу понял, что ей не хватало воздуха. Ее веки дрогнули, а шея выпрямилась, и она вдохнула дыхание Лин Ченя и позволила языку Лин Ченя устраивать произвол. Для мужчины такое поведение только сильнее увеличит соблазн. Лин Чен был неутомим. Для него было невозможно сохранить контроль. Его дыхание участилось, и он стал безумным от сладкого вкуса губ Шуйжо. Его язык продолжал неистовствовать, а его рука грубо распахнула пижаму Шуйжо, оголяя ее. он положил обе руки на ее оголенные вершины. Его прикосновения были энергичными и вульгарными, но это было неважно. Где бы он к ней ни прикасался, везде была мягкая и нежная кожа Шуйжо, а под светом ее кожа сияла словно хрусталь. Ее дыхание было быстрым и прерывистым. Лин Чен смог взять себя в руки, чтобы окончательно не задушить девушку, и увидел частично обнаженную Шуйжо. Пусть это было не в первый раз, когда он видел ее красоту, но он все равно не мог насладиться ее красотой. За последние несколько лет у Шуйжо было слабое тело из-за Исрока. Он не смел с ней делать ничего, что могло бы пошатнуть ее здоровье. И пусть она пошла на поправку, и ее тело быстро восстановилось, но она была все еще слаба. Он еще раз посмотрел на ее обнаженную грудь и прекрасное тело. Он и в прошлом играл с ними множество раз, и как и раньше он благодарил Создателя за эти груди. Он положил руки на грудь Шуйжо и начал их медленно и нежно ласкать. Щеки Шуйжо покраснели, ощущая, как руки Линчэня играют с ее чувствительным после мытья телом. Она не сдержалась и испустила стон. Она подняла голову и посмотрела в глаза Линчэня. «Старший брат, ты хочешь съесть Жожо?» Линчэнь хохотнул, после поднял Жожо и посадил. «До того, как я съем тебя, нам нужно поесть». Одной рукой он держал за талию Шуйжо, а другой взял палочки и начал есть. Ощущая рядом ее тело и наслаждаясь этим прекрасным ужином, он чувствовал себя самым счастливым человеком на Земле. Таинственная луна. Сегодня точно не будет мирный день. Можно даже было сказать, что сегодня был самый оживленный день после открытия мира таинственной луны. И все из-за системы обмена денег, которая была включена сегодня. Игроки хотели побыстрее перевести деньги, пока обмен идет 1 юань на 1 золотой. Процесс был довольно прост. Не надо было идти к специальному человеку. Главное привязать к учетной записи свою банковскую карточку. И с этого момента игра будет сильно меняться. Игроки, имеющие денежную поддержку, начнут стремительно становиться сильнее. За сегодня было переведено огромное количество денег, но также было огромное внимание, сосредоточенное на аукционном доме. Все понимали, почему сегодня решили провести аукцион за первый жетон создания гильдии. И сейчас происходила активная продажа билетов. Их продажа началась поздно ночью, незадолго до рассвета. Спустя час, как была включена система обмена, начали продавать билеты на аукцион. И поэтому на аукционе не волновались, что билеты никто не купит. Все 20 тысяч билетов были распроданы менее чем за полчаса. И в тот момент, когда в игру вошли Лин Чен и Шуйжо, игроки окружили аукцион, будто опасаясь, что начнут продавать без них. «Воу, такая милая. Брат, что это?» — спросила она, указывая на серебряную шкатулку в руках Лин Ченя. «Это называется шкатулка лунного света. Она не только излучает прекрасный свет, но и показывает самую прекрасную картину. Вот, посмотри, Жожо!» Улыбаясь, сказал Лин Чен. «Хорошо». Шуйжо начала вглядываться в свет. Каждый видит там что-то свое, то, что для него самое прекрасное. Он свято верил в то, что она может там увидеть только одно. «Вау! Братик, я вижу улыбающегося братика! Это прекрасно!» Шуйжо была счастлива и смущена, но все же не желала отворачиваться. И вот спустя длительное время она подняла голову и посмотрела на него. «Старший брат, это ты поместил туда свое изображение?» «Нет, конечно. Это же шкатулка лунного света. Она была сделана из магического камня, что читает желания наших сердец, и поэтому он изображает самого любимого тобой человека», улыбаясь, объяснил Лин Чен. «Тогда что видит брат? Шуйжо?» спросила она у Лин Чена. «Само собой. Когда я смотрю в эту шкатулку, я вижу Шуйжо, и только поэтому я ее купил. Ведь даже если тебя не будет рядом во время моих приключений, я всегда смогу посмотреть на тебя, когда бы я ни захотел». «Восхитительно! Я тоже хочу такую коробку. И хочу, как брат, всегда его видеть, когда бы не захотела». «Тогда я дарю тебе ее, Жожо». «Ни за что!» Лин Шуйжо оттолкнула шкатулку. «Да, я хочу всегда видеть брата. Каждую минуту. Каждую секунду. Но больше я хочу, чтобы брат всегда смотрел на меня и не забывал». Смотря на Шуйжо, Лин Чен сказал: «Как я могу забыть тебя? Даже если наступит день, когда я забуду себя, я никогда не забуду тебя. Каждое утро члены гильдии «Мечта» собирались вместе в маленьком домике. Лин Чен и Шуй Жо обычно всегда пребывали последними. И как только они вошли, Сяо Ци вскочила и встала перед ними. «Старший брат Лин Тянь, мы наконец-то смогли завершить задание по сбору травы. И награда была хороша. О, точно. Старший брат Лин Тянь, ты уже завершил задание руины лунного бога. Со способностями брата Лин Тяня ты, должно быть, точно его завершил. Оно было сложным? Волнительным?» Лин Чен поднял брови и сказал. «Да, ваш брат Лин Тянь смог завершить задание. И оно было очень сложным и волнительным». Лин Чен стал рассказывать Сяо Ци и остальным девушкам, как проходит это задание. Конечно же, он не рассказал про Шуру. Он говорил только о нежити представителях лунного бога. Девушки очень внимательно слушали рассказ Лин Ченя. Он был потрясающим. И когда он закончил, он сразу сменил тему и сказал. «Мин Син, сегодня продают первый жетон создания гильдии. Как думаешь, стоит сражаться за него?» Юнь Мэн Син улыбнулась и покачала головой. Ей показались слова Лин Ченя шуткой, и Сяо Ци сказала. «Нас только шесть, и мы маленькая гильдия. У нас нет известности, денег, силы, чтобы бороться с крупными гильдиями. Вчера мне брат рассказал, что в прошлой игре, когда на продажу выставили такой же жетон, началась такая борьба, что за ней было интереснее наблюдать, чем за сражением». «Хорошо». Лин Чен встал и выпрямился. У него была странная улыбка, которую и улыбкой-то назвать было нельзя. «Значит, вы, дамы, хотите увидеть это? Нечто более захватывающее, чем просто битва?» «Конечно!» — сразу же сказала Сяо Ци. Но тут ее лицо показало разочарование. «На продаже билетов уже закрылись. Мы все проспали. А я забыла попросить брата купить мне несколько билетов, а сейчас их уже не купить. Может, мне попросить у него несколько билетов? Я думаю, смогу уломать его на 6 штук». «У моего старшего брата тоже есть несколько», — сказала Мэн Син. «Пусть у нас нет сил бороться с другими гильдиями, но там будут все ведущие гильдии. А понимание, кто будет лидером в китайском регионе, очень важно». «Отлично. Вопрос решен. Мы, гильдия «Мечта», пойдем на этот аукцион». Уже было 8:30, и через полчаса начинался аукцион. «Не стоит думать о билетах. Я с этим разберусь». Глава 179. Перед аукционом. Часть 2. Когда 5 девушек достигли центра аукционного дома, 20 тысяч мест уже были заняты. Вокруг были люди, у которых не было билетов, и они о чем-то нервно гудели. Добравшись до аукционного дома, Лин Чен снисходительно посмотрел на толпу. «Боже мой! VIP-места! Мы действительно сидим тут?» Девушки не могли в это поверить. VIP-места резервировались только для особых гостей. Даже лидеры Альянса Ян Хун и династии Скайфолл вынуждены были сидеть снизу, в толпе. «Конечно, я забронировал их за несколько дней», — ответил Лин Чен. Небрежно усевшись на центральную софу, он быстро огляделся и сказал. «Но это не важно. Аукцион вот-вот начнется. Присаживайтесь и наслаждайтесь зрелищем». Сказав это, он зловеще улыбнулся. Юнь Мэн Син смотрела на Лин Ченя и размышляла. Вип-ложа была выше всех остальных мест, и такие места были зарезервированы для особо высокопоставленных гостей. Их нельзя было купить за деньги. Ложа была освещена, и игроки сосредоточили внимание на нем. Было много предположений, кто это. Им было интересно, кто там, но были видны лишь размытые силуэты. Возможно ли, что там сидит человек, добывший жетон создания гильдии? У всех были примерно такие мысли. «После аукциона узнайте, кто был в вип-ложе», шептались все лидеры в большом зале. Лун Тяньюнь был в центре третьего ряда. По обе руки от него сидел император меча и огненный император. Лун Тяньюнь всегда их брал на значимые события. Юнь Мэн Синь посмотрела на Лун Тяньюня. «Император меча и огненный император — два лучших игрока Китая в плане физической и магической атаки. И оба в Альянсе Хун. Их сила ужасающая, и с их защитой Лун Тяньюню незачем волноваться о своей». Это был в первый раз, когда Лин Тянь видел Лун Тяньюня в игровом мире. Он сидел в аукционном зале, спокойный и уверенный, с холодной улыбкой и взглядом, смотря на сцену и даже не обращая внимания на вип-ложе. Элегантное безразличие. ничто не влияло на него, ничто не привлекало его внимания. Независимо, будь то характер, власть, известность, семья и сила, все это было в его руках. Любая другая женщина могла только мечтать о таком муже. Посмотрев еще несколько секунд на Лун Тяньюня, в глазах Лин Чэня промелькнуло легкое благоговение. После он посмотрел на Императора Меча. Все тело Императора Меча было скрыто плащом. Не было видно и волоска. Ни одна его часть не контактировала со светом. Лин Чэнь нахмурился. Кто этот человек? Внезапно Император Меча повернул голову и посмотрел в сторону Лин Тяня. Через толстую ткань Лин Чэнь чувствовал, как на него смотрят чрезвычайно холодные, бесчувственные глаза. Лин Чэнь отвел взгляд. Он был немного шокирован. Несмотря на то, что у него было очень острое чувство восприятия, казалось, он недооценил Императора Меча. «Что-то не так?» — внезапно спросил Лун Тяньюнь Императора Меча. Император Меча снова стал смотреть вперед, не показывая никакой реакции. Лун Тяньюнь беспомощно улыбнулся. Все знали, что Император Меча был его правой рукой, но другие люди не знали, что он не только слушался его команд и защищал, но и никогда не смотрел в глаза и не говорил ни слова. За 10 лет никто не слышал от него и звука. Все, что делал Император Меча, это тренировался и учился, достигнув невероятных высот. Он даже отрезал все эмоции, чтобы быть более сфокусированным. Он стал безэмоциональным, неспособным плакать и смеяться, и даже говорить. Эти трое являются лидерами династии Скайфолл. Скайфолл — восставший против неба и небесный судья. Они известны как три небесных царя. Все они находятся в топ-20. Двое из них в небесном ранге и один в земном. Восставший против неба и Скайфолл — оба в небесном. Они поддерживаются крупнейшей финансовой группировкой Китая. И главный конкурент за жетон — это Альянс Янхун, — объяснила Юн Мэнсинь. Лин Чэнь кивнул, запоминая их лица. За Лун Тяньюнем сидят старший брат Ци Ци, Сяо Ци Фэн, седьмой в небесном ранге. Его прозвище — Холодный Магистр. Он член боевого альянса, входящего в десятку лучших гильдий. Большинство членов этого альянса — это члены мафии и различных банд из реального мира. Они очень дисциплинированы и крайне жестоки. Большинство людей избегают их и стараются не провоцировать. Их можно воспринимать как дочернюю гильдию Альянса Хун, но на самом деле она лишь наполовину лояльна им. Сяо Цю Фэн действительно любит свой альянс и нападет на любого, кто выступит против него. Даже если это будет Лун Тяньюнь. Да-да. Сяо Ци сразу же закивала головой. Мой брат никого не боится, даже Лун Тяньюня. Альянс Янхун хотели стать как отец для боевого альянса, но мой брат отказался. В деревне новичков Лин Чэнь встретил Сяо Цю Фэна. И он был впечатлен. Правее от Сяо Цю Фэна сидел Юн Фэн. Он смотрел вокруг, ища кого-то. Но кого? Альянс моего брата был создан всего 3 года назад, но он развивался очень быстро, и там очень много новичков. И сила его крайне мала, но с поддержкой моей семьи и Альянса Хун они скоро наберутся сил. Лидер мой брат. На самом деле только благодаря моей семье существует Альянс Янхун, печально сказала Юн Мэнсин. До таинственной луны Юн Мэнсин не играла в виртуальные игры. Но чтобы выполнить свою несбыточную мечту, она полностью погрузилась в мир виртуальных игр и изучила самые важные вопросы. Такие как «Кто лидер сильнейших гильдий?», «Их мотивы и цели?». Бесчисленное количество людей в нетерпении ждали, когда же наступит 9 часов утра и начнется аукцион. И вот на подиум вышел 60-летний мужчина. Это был Лорд Удачи. Аукционный зал затих. Все были сосредоточены на Лорде Удачи. Вне аукционного зала были корреспонденты, что записывали происходящее. Ведь это решит, кто будет первой гильдией. Альянс Янхун или династия Скайфолл. А возможно, это будет кто-то другой. Дорогие друзья, герои из другого мира, приветствую вас на первом публичном аукционе в Центральном аукционном доме города Лазурного Дракона. Все здесь присутствующие были выбраны нами, чтобы поприсутствовать здесь и увидеть лучший товар. Так хватит тратить бесценное время. И начнем аукцион!» Под светом софитов Лорд Удачи был очень спокойным, ведь он делал это множество раз в прошлом. «На этом аукционе будет выставлено 10 предметов, и каждый будет для вас невероятным сюрпризом. Итак, начнем наш аукцион. и первым предметом будет расходник. Расходник? Тут перед их глазами появился ответ. На большом постаменте был первый предмет аукциона. Темная, плохо пахнущая фасоль. Странная фасоль. Это фасоль в форме овечьего помета со странным запахом. После применения дает минус 100 ОЗ и плюс 100 ОУ. Она дает ОУ. Поднялся шум внутри и снаружи аукционного дома. Все думали, что их глаза обманывают. Расходники, конечно же, обычны, но это точно необычно. Он дает ОУ, что так тяжело добыть. Эффект этой фасолины просто невероятен. Как видите, это позволит вам увеличить ваши ОУ сразу на 100. За всю свою жизнь такое я вижу впервые. Итак, расходник, что может увеличить ваши ОУ на 100. Стартовая цена — 10 тысяч золотых. Глава 180. Жадеитовый нефрит. Лин Чен приобрел эту фасолину у Цинь Гунгуня за 5000 золотых, а цена продажи на аукционе больше в 2 раза. Для Лин Ченя 100 ОУ — это как капля в море. Тем не менее, для большинства игроков 100 ОУ — это большое значение. Такое количество ОУ можно получить за убийство лорда-босса 10 уровня в одиночку, что для большинства подвиг. Ставка в 10 тысяч золотых шокировала игроков. Тем не менее, этот легендарный предмет не для обычных игроков. И тут показалась разница в силе и богатстве после активации системы обмена. 20 тысяч! Как только лорд удачи замолк, игрок Мак сделал свою ставку. Он удвоил цену, что говорило о том, как отчаянно он хотел эту фасолину. После того, как он сделал ставку, он огляделся и был крайне доволен своим решением. Однако внезапно появился второй претендент, и аукционный дом взорвался. 21 тысяча золотых! 23 тысячи! 25 тысяч! 30 тысяч золотых! За несколько секунд ставка возросла до 30 тысяч. Игрок, что начал торги, спокойно сел. Сидя в вип-ложе, Лин Чэнь улыбнулся, слушая, как цена повышается. Когда он только покупал ее у Цинь Гуньгуня, он переживал из-за расходов. Однако теперь он был спокоен. Возможно, даже ставка будет больше в 10 раз от первоначальной цены, за которые он купил эту фасолину. И только сейчас был смысл продавать эту фасолину, ведь в конце игры она бы стоила копейки. 48 тысяч золотых. Мое имя Красный Дьявол, второй мастер Альянса Красного Цветка. Моему рассекающему оползню как раз не хватает сотни ОУ, чтобы поднять уровень. Поэтому я надеюсь, вы войдете в мое положение и позволите мне ее забрать. Я буду очень благодарен. Альянс Красного Цветка имел влияние в Китае, а его второй мастер обладал влиянием. Однако он решил использовать свое влияние в неправильном месте и времени. На этом аукционе были лидеры крупных гильдий, что хотели купить первый жетон создания гильдии. И если сравнить Альянс Красного Цветка с присутствующим тут, то его гильдия второсортная. 50 тысяч золотых. Моментально прозвучал холодный голос, подняв ставку до 50 тысяч. «Это старший брат!» — выкрикнула Сяо Ци, указывая на человека, что поднял ставку. Второй мастер Альянса Красного Цветка посмотрел на Сяо Цюфена и безмолвно сел. Лин Чен постукивал по подбородку. Даже Сяо Цюфен готов потратить 50 тысяч ради сотни ОУ. Если он сможет понять, как их создавать, он станет невероятно богатым. Конечно же, для Лин Ченя, которому нужны десятки тысяч ОУ, он просто не мог понять, насколько ценны 100 ОУ для обычных игроков. 80 тысяч золотых. Эти 100 ОУ только мои. Прозвучал немного грубый голос. Это был один из трех небесных королей. Небесный судья. Он был всем известен в Китае. И все понимали, почему все трое присутствуют на этом аукционе. Услышав цену, которую он назвал, многие игроки отложили свои аукционные таблички. Небесный судья, в отличие от Скайфола, что был сильнейшим из трех королей и обладал самым мирным характером, обладал диким и непредсказуемым характером и всегда делает то, что хочет. И все знали, что его легко разозлить. И так как он заинтересовался этим предметом, мало у кого хватило смелости пойти против него. И аукционный зал моментально затих. И в этот момент начал говорить Лун Тяньюнь, слегка улыбаясь. «Значит, брат Небесный Судья хочет этого? Значит, должно быть это что-то редкое. Однако я извиняюсь, но я тоже ее хочу. 100 000. Две крупнейшие силы Китая столкнулись лицом к лицу, и они всегда сражались друг с другом. Его ставка была явной провокацией. Лицо небесного судьи побагровело, но тут вмешался Скайфолл и тихо сказал. «Сядь. Мы тут ради жетона создания гильдии. Не создавай трудности. Это просто 1000 OU». Пусть небесный судья и был вспыльчив, но он уважал Скайфолла и сел обратно. «Этот товарищ разве не может сделать ставку побольше? Это же не просто 100 OU. На данный момент это сильно увеличит твою силу». Аукционный зал снова затих. Лун Тяньюнь сделал ставку, и даже трое небесных королей не смели бросить ему вызов. «Что же? 100 000 раз! 100 000 2! 100 000 3! Продано! Поздравляем победителя с приобретением предмета! Я надеюсь, это принесет вам множество преимуществ!» На аукционе нельзя было делать ставку выше, чем количество золота в вашем инвентаре. И как только ваша ставка выигрывает, сумма автоматически изымается, а предмет переносится в инвентарь. Лун Тяньюнь достал фасолину из инвентаря и посмотрел на нее. Он не использовал ее моментально, но вначале предложил императору меча. «Если хочешь, можешь взять». Император меча был молчалив, словно скульптура изо льда. Лун Тяньюнь усмехнулся и повернулся к Сяо Цюфэну. «Кажется, брат Сяо был заинтересован в этом предмете. Я хочу предложить его тебе». Сяо Цюфэн не отказывался и, кивнув, принял дар, поблагодарив. Лун Тяньюнь был очень щедр к своим подчиненным, и все это знали. После продажи первого лота аукционный зал немного успокоился. Хотя все были удивлены такой суматохой, в конце концов все они ждали последнего лота — жетона создания гильдии. Ведь это покажет, кто станет первой гильдией. «Теперь наш следующий лот. Я считаю, он вас не разочарует. Прошу, посмотрите на экран». И тут на экране появилось описание предмета. Жадеитовый нефрит. Тип – энергетический кристалл. Ранг – элементарный. Атрибут – ветер. Эффект. Дает иммунитет ко всем дебафам на скорость передвижения. В вип-ложе Лин Чен спокойно попивал чаек и, посмотрев на экран, поперхнулся. «Ага, старший брат, ты в порядке? Ты подавился?» Шуйжо моментально похлопала его по спине. «Ничего, ничего». Лин Чен быстро махнул рукой. Он снова перечитал эффект камня. «Госпожа Удача на его стороне!» Он связался с Юнь Фэном. «Юнь Фэн, сделай мне одолжение. Купи этот кристалл любой ценой!» Юнь Фэн внезапно встал и огляделся, ища Лин Ченя. Конечно же, он и не думал, что тот в вип-ложе. «Конечно! Оставь все на меня! Скажи, где вы сидите, и с тобой ли моя сестра?» спросил Юнь Фэн. «Мы можем поговорить об этом позже. Просто помоги мне купить этот камень. Это очень важно для меня». Прочистил горло лорд Удачи. «Верно. Это редкий энергетический кристалл, и пусть он всего лишь элементарного ранга, но это не уменьшает его достоинств. И с ростом уровней его эффект не ослабнет. И это главное его преимущество. Скорость передвижения – важная характеристика для любого класса, и от нее часто зависит ваша жизнь. Но с этим камнем вы больше не будете волноваться о том, что вас замедлят. Начальная цена этого камня — 5000 золотых». Назвав стартовую цену, лорд Удачи немного поежился. Он продавал уже много лет разные предметы и знал им цену, и понимал, что это ценный предмет. Но на данном этапе игры этот камень был немного бесполезен. Он не знал много монстров ниже 20 уровня, что могли бы снизить скорость передвижения. К тому же у многих игроков в начале игры лунные цепи имели только максимум 2 сокета, и большинство физических профессий предпочли бы кристалл для увеличения силы атаки, скорости передвижения, шанса критического удара или шанса пронзания. Магические профессии предпочитали же силу магической атаки, ману и восстановление маны. Поэтому такой кристалл, что хорошо выглядел только снаружи, сейчас был им не нужен. Он не знал, почему игрок отдал ему этот кристалл. Видимо, он отчаянно нуждался в деньгах. Он даже назначил стартовую цену в 5000. Стартовая цена 5000. Только идиот купит сейчас его за эту сумму. лучше оставить этот предмет на более поздние этапы игры, чтобы продать, когда на него появится спрос. Как он мог знать, что как только он закончит говорить, кто-то сделает ставку 8000! 8000 золотых! Глава 181. Зимой того же года. 100 миль льда. Лин Чен лично попросил Юнь Фэня, чтобы тот купил этот камень любой ценой. И поэтому, как только объявили цену, Юнь Фэн сразу вскочил и объявил свою цену. Он был настолько нетерпелив, что хотел прыгнуть на сцену и сразу взять, не дождавшись объявления цены. Выкрик Юнь Фэна погрузил зал в тишину. Он огляделся, и все смотрели на него, как на идиота. И кажется, он будет единственным участником аукциона этого лота. 8000 золотых, которых даже рядом нет с элементальным кристаллем силы? О чем думает мой старший брат? Юнь Мэн Синь была озадачена. Возможно, он нужен для специфичной миссии? Она решила считать так. Более полезны на данный момент игры кристалл силы и маны. Но их цена не превышает 200 золотых, а минимальная цена за этот кристалл 5000. Что за шутка? У этого кристалла есть только одна способность. Чтобы твоя скорость передвижения не подвергалась дебафу. Это бесполезно на этом этапе игры. Более смешно, чем цена этого кристалла в том, что кто-то хочет его купить. Тишина в зале становилась все более гнетущей, а Юнь Фэн быстро сел, надеясь, что над ним не будут сильно смеяться в общественных местах. «Зачем тебе этот кристалл?» – прошептал ему Сяо Цюфэн. «Он броский, но непрактичный». «Он будет полезен», — ответил Юнь Фэн, посмеиваясь над собой. Оправившись от шока, лорд удачи продолжил аукцион. «Что ж, у нашего друга отличное чувство вкуса», — начал он. 8000 золотых. Есть ли еще ставки? Не упустите такую возможность, а то пожалеете позже. 8000 раз. 8000 два. 8000 три». Лорд удачи сделал драматическую паузу. «Продано! Теперь этот камень ваш, мой друг!» Он кивнул в сторону Юнь Фэня. С нефритом в руках Юнь Фэн вздохнул с облегчением. Он не упал в грязь лицом перед Лин Ченем. Но, подумав немного, он выругал себя за то, что заплатил 8000 за это. Зачем ему этот кристалл? В скрытом углу зала кто-то рассмеялся. «И что вы скажете теперь? Он продан, не так ли? И причем за 8000 золотых! И вы говорили, что я идиот!» Человек, хохотавший, был полностью в белом, и он был в мониторе, что наблюдал за аукционом вживую. Он прыгал и хохотал так, будто бы он только что сбежал из психушки. Рядом с ним сидел человек полностью в черном и пробубнил. «Идиот». Человек в белом посмотрел на человека в черном с презрением, а в его глазах сверкало высокомерие. «И что ты скажешь теперь? Ничего! Я говорил, что продам этот кристалл за 5000! Ха, я продал его за 8! Этого хватит для нас, для меня, получить столько девок, сколько захочу! И если мы скинемся, то у нас будет больше 10000 золотых! Мы будем богаты! Ха-ха! Сейчас все, что нам нужно, немного выбросить на ветер деньги, и с моей великолепной внешностью девки прям-таки будут набрасываться на меня!» Человек в белом был полностью в своих фантазиях. «Даже знаменитую поедательницу мужчин смогу покорить и растопить ее замороженное сердце!» Человек в черном не впечатлился. «Ага». Человек в белом посмотрел на Юнь Фэня. «У этого маленького братца отличный вкус! Только посмотри на него. Красавчик, очаровашка, с отличным характером. У него впереди светлое будущее. Я был бы не против с ним подружиться». Человек в черном больше не мог терпеть. Он отвернулся и, достав меч, ушел. «Эй, босс, куда вы идете? Разве вам не интересно понаблюдать за аукционом? Лучшая часть будет в конце, когда выставят на продажу жетон создания гильдии. И я уверен, что это будет потрясающее зрелище!» Человек в белом, уверив, что его друг уходит, быстро побежал за ним. «Нет», — без колебаний ответил человек в черном. «Ты не хочешь посмотреть на это? Почему у нас такая странная группа? Этот аукцион будет потрясающим и намного интереснее охоты!» «Неинтересно», — «А, я понял. После того, как я продал свой кристалл за 8000, ты чувствуешь себя немного неловко. Да не будь такой букой, ладно? Мы же не чужие друг другу. Все мое, твое». «Заткнись». «Хорошо, хорошо. А в любом случае ты куда?» «Качаться». «Я знал это. Ты можешь найти себе другую цель в жизни?» «Нет». «Сколько мне раз говорить тебе? Почему ты не понимаешь? Есть так много возможностей в мире, так много вещей, что лучше прокачки. Такие красивые девушки. Красивые девушки. Вау! Красивая девушка!» Перед ними появилась очаровательная девушка. Игроки все еще не знали об этом месте, так как тут было слишком опасно на данном этапе игры. И сюда она, вероятно, пришла из-за любопытства. Увидев девушку, человек в белом стал пускать слюни, но быстро сглотнул их и стал тихо говорить. «Я только что говорил о красивых девушках, и вот она появилась. Это должно быть судьба. Босс, оставайтесь тут и учитесь. А теперь вперед!» Человек в белом изящно поклонился и протянул руку девушке в белом. «Эй, красавица, как ты тут оказалась? Тут очень опасно. Возможно, ты потерялась?» Стоя перед девушкой, человек в белом мягко улыбался и с нежностью смотрел на нее. Мужчина выглядел как человек с прекрасным характером, но это был трюк, чтобы скрыть его похоть. Он играючи скрывал любые мысли, что могли бы показать его педофилические мысли, а его улыбка была ловушка для молодых девушек. Конечно, чтобы одержать победу над девушкой, вам нужно не только иметь красивое лицо и пару милых фраз. Поэтому человек в белом сразу сменил наряд на боевой доспех лучника. В руках у него был длинный лук серебряного ранга. И такое оружие на данном этапе говорило, что ты либо невероятно силен, либо невероятно удачлив. И в тот же момент над головой человека в белом появилось его имя. Зимой этого года. Зимой этого года занимал 7-е место среди всех игроков и 1-е среди всех лучников. Оказавшись в совершенно незнакомой области и где встретился странный мужчина, естественно, девушка нервничала, и она осторожно ответила. «Я пришла сюда случайно». Человек же был обескуражен, что его чары не подействовали, и даже его статус никак на нее не повлиял. «Что? Она не видела мое имя? Я 7-й в ранге. Почему она отреагировала не так, как я рассчитывал?» Зимой этого года нахмурился, но тут же взял себя в руки и терпеливо улыбнулся. «Вот значит как. Но тут опасно. Сюда легко попасть, но трудно выйти. Но не беспокойся, ты в безопасности, под моей защитой. Я выведу тебя отсюда. Мое имя Зимой этого года. Друзья зовут меня Старший Братец Зима. А тебя как зовут, красавица? Откуда ты?» «Я мисс Сычуань», — неуверенно ответила девушка, так как она не совсем доверяла человеку перед ней, и потому держалась на стороже. «Сычуань? Какое совпадение! А я с северо-востока. Это судьба как-никак. Не беспокойся, я защищу тебя. Я сильнейший лучник Китая. Видишь того хмурого парня с черным мечом? Он опасен. Не ходи рядом с ним, хорошо? Что, прелестница, ты позволишь мне проводить тебя до выхода? Или помочь тебе прокачаться? А, да, мы же должны вначале добавить друг друга в группу, верно?» «Я могу сама выбраться отсюда». Она сразу квалифицировала его как опасная персона. Девушка медленно отступала и готовилась побежать в любой момент. Она нервно смотрела на того человека в белом, а потом на человека с каменным лицом. Внезапно ее глаза расширились, а челюсть отвисла. 100 миль льда! О, боги!» Увидев ник над головой второго мужчины, выкрикнула девушка перед тем, как резко закрыть рот. А ее глаза наполнились слезами. Она бросилась к человеку в черном, игнорируя человека в белом. Положив ладони на грудь, девушка подбежала к человеку в черном и восхищенно смотрела на него. «Имя, глаза и характер! Вау! Это правда! Это фехтовальщик с каменным сердцем! 100 миль льда! 6-й в небесном ранге! Я увидела вас вживую! Это словно мечта!» Высохший лист пролетел перед его лицом, отвергнутого человека в белом. Слезы падали из его глаз. Его сердце было разбито. Он поднял голову на 45 градусов и тихо рыдал. «Мое имя — мечта летних дней. Это честь для меня встретиться с вами. Я ваша верная поклонница и хардкорная почитательница. Мы можем добавить друг друга в друзья, ведь так? В любом случае, это мой личный номер. Если у тебя будет время, отправь мне смс-ку. А если позвонишь, я буду так счастлива, что, наверное, умру. А ты дашь мне автограф? Я могу тебя обнять. Это моя... А это...» Человек в черном нахмурился, и его рот перекосило от ярости. Наконец он не выдержал и сказал девушке: «До свидания». Сказав это, человек в черном развернулся и пошел прочь, не оглядываясь. Девушке было все равно. Она уже полностью вошла в режим «Он такой клевый». Человек в белом с мучением смотрел на девушку. Он догнал человека в черном и схватил за воротник. «Где справедливость-то? Где? Я невероятно хорош собой, когда у тебя лицо мертвеца, и все равно она предпочла тебя мне. Где логика? Она должна быть исключительный случай. Точно!» Человек в черном посмотрел на него и снова сказал: «Идиот!» и направился к монстрам. Человек же в белом посмотрел на него.